в темную. Помощник круто повернулся к нему и прорычал. Вранье, никто не стрелял. Черномазый просто упал за борт. Джек Лондон. Страшные Соломоновы острова. С появлением Сташинского все на поле изменилось. Поляки, и до этого чувствовавшие подозрительное поведение Франца, теперь, после его неожиданного возвращения из гестапо, замолкали, как только он приближался. Они собирались кучками и о чем-то совещались. Камель-Кранц свирепствовал, награждал зуботычинами всех и покрикивал: «Живей, живей, работай!» Верблюжий венок подолгу говорил со Сташинским, и Левке удалось подслушать, что речь шла о нас. Вернувшись в замок, мы молча съели свои порции хлеба с желудевым кофе и сели около амбара ждать, когда горбун разрешит нам перебраться в польский барак. — А знаешь, Левка, что ты наделал своим пожаром? — тихо произнес Димка. — Фрау Бреннер вчера арестовали. Фогелям было выгодно обвинить ее в поджоге. Левка побледнел. — Верно, верно, — подтвердила я. Слышал, что в поле об этом говорили поляки. Сегодня часть поляков уже копала ее картошку. Фогели добились своего. — Сволочи! Вот сволочи! — шептал Левка. В это время к амбару подошел Камель-Кранц и встал, поигрывая замком у двери. — Господин Камель-Кранц, вы же обещали, — начал я, — спать, без разговоров, — отрезал горбун. Мы поняли, что Сташинский успел что-то сообщить управляющему. Ничем иным нельзя было объяснить поведение горбуна. Ведь только вчера он обещал перевести нас в польский барак. — Надо быть осторожнее, — предупредил я товарищей. Во дворе было тихо, как в могиле. Из барака не доносилось ни звука, молчали и мы. Я уже думал, что ребята уснули, но Димка прошептал. Напрасно все-таки Левка разбил репродуктор. Теперь мы так и не узнаем, что делается на фронте. Много ты узнавал, — огрызнулся Левка. Сплошная брехня. Может, не брехня? Оказывается, не меня одного мучили невеселые думы после того дня, когда баронесса угощала нас праздничным обедом. «Послушать бы теперь Москву», — вздохнул Левка и вполголоса начал подражать московскому диктору. «Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Работает радиостанция имени Коминтерна!» «Молчи», — рассмеялся Димка, — «а то еще подумают, что мы слушаем московские передачи». Я вспомнил о радиоприемнике, который видел в кабинете у Фогеля. Что, если попросить Лизу пробраться к приемнику и послушать Москву? Тогда мы сразу могли бы узнать правду. Девочка, словно угадав мои мысли, появилась у нашего амбара. Она пришла сообщить, что ей уже удалось припрятать кое-какие продукты и стянуть из кладовой старую одежду Карла. По ее словам, уже через день-два можно бежать. Только надо делать это скорее, вы понимаете? Фрау Марта может догадаться, и тогда мне, вы сами понимаете, что будет. И дернула меня попросить Лизу послушать Москву. Лиза согласилась. Она сказала, что сегодня же попытается проникнуть в кабинет Рудольфа и узнает все, что нас интересует. Когда она уже удалялась, я подумал, что Лиза может включить приемник на всю мощь и перебудет всех обитателей дома. Едва я сообщил об этом Димке, как он переполошился и громко крикнул: «Лиза, с ума ты сошел! Так можно разбудить горбуна!» «Никого я не разбужу. Верблюжий венок сейчас дрыхнет без задних ног». Лиза вернулась, и Димка принялся инструктировать ее. «Ладно, ладно, Димка», — шепнула Лиза, — «только ты не очень кричи». Не успели мы прикрыть дверь амбара, как в замке во всю мощь рявкнул радиоприемник. Он тут же испуганно смолк, а через несколько секунд мы услышали пронзительный визг. Утром Лиза не вышла к завтраку, а когда мы направились в поле, нас обогнала хозяйская повозка, в которой ехала баронесса. Рядом с ней сидела служанка. Поравнявшись с нами, она крикнула по-русски: «Прощайте, ребята!» и хотела еще что-то произнести, но баронесса стукнула ее кулаком по голове. Лиза упала на сиденье, закрыв лицо руками. — Господин Камель-Кранц, куда ее повезли? — — спросил я. Управляющий буркнул. — Не твое дело. — Почему не мое? Ведь она русская. — Может, ты думаешь, что тебя назначили сюда русским консулом? — засмеялся Сташинский. — Не всех же посылать сюда шпионами гестапо. — Громко так, чтобы все слышали, — ответил я. — Не понимаю, — растерялся Франц. — Меня трясло от негодования. И я повернулся к Сташинскому и с презрением, какое только можно передать голосом, выкрикнул: «Ты все понимаешь, гадина!» и, подпрыгнув, ударил подлеца по щеке. Он бросился с кулаками на меня. Я скрылся за спиной Сигизмунда. Поляки схватили Сташинского за руки и принялись уговаривать. «Как не стыдно, Франц, он еще ребенок!» Один Зарембо молча стоял в стороне и сверлил своего соотечественника мрачным взглядом. — Мне стыдно, Василь, сегодня за такого поляка, — шептал он. Ночью, оказывается, Юзеф слышал, как кто-то из нас крикнул «Лиза», после чего Сташинский выскочил во двор. Юзеф не знает, что делал во дворе Франц, но через некоторое время пронзительный вопль раздался в замке. А поляк вбежал в барак и улегся, как ни в чем не бывало, в свою постель. «Думаю, Франц сделал какое-то подлое дело», — посмотрел на меня бывший горняк из Катовиц. «Я-то знал теперь, какое это дело». Франц подслушал наш ночной разговор, и когда Лиза села к радиоприемнику, разбудил Камель-Кранца или баронессу. К нам подошел Сигизмунд, высыпал из ведра картошку, посмотрел печально. «Да, теперь нам жизни не будет». Когда в стаде появится паршивая овца, можно ждать всего. — Кого ты зовешь паршивой овцой? — ухмыльнулся Зарембо. — Известно кого. Утром мы, как обычно, прибрали солому и ждали звонка на завтрак. Но в бараке раздались крики. Юзеф Зарембо выскочил во двор. — Господин Камель-Кранц, идите скорее сюда. В его словах было столько неподдельного ужаса, что мы тоже бросились в барак. В углу, близ дверей, лежал с открытыми глазами на топчине Франц. Он позеленел, лицо мучительно искривилось. Франц был мертв. Камель-Кранц выгнал всех поляков во двор, закрыл дверь на замок и быстро ускакал за гестаповцами. Батраки толпились во дворе, и по их лицам было видно, что они ничего не понимают. Сигизмунд поймал мой взгляд и недоуменно пожал плечами. У амбара сидел Зарембо и брился осколком стекла. Он порезался в нескольких местах, и густая кровь покрывала его щеку. Но Юзеф без зеркала, без мыла продолжал драть свою жесткую черную бороду. Наконец удовлетворенно потер рукой по изрезанному лицу и, взглянув на окровавленную ладонь, умылся под умывальником. «Кого еще побрить?» — весело крикнул Зарембо. — Дешево пока. Дешевле, чем в Варшаве, в парикмахерской у Жаботинского. Никто не поддержал его шутку. В глубине двора сидел глухонемой и держал перед собой газету. К нему подошел Юзеф и, толкнув плечом, громко спросил. — Что нового, Отто? Глухонемой повернулся и воззрился на его губы. — Что нового? — еще громче крикнул Зарембо. Отто улыбнулся и что-то замычал. «Высшая степень образованности», — плутовато скосив глаза, проговорил Левка. «У них даже глухонемые и грамотные». «Это не ты его?» — подмигнул немому Зарембо, кивая на барак. Отто сделал брезгливое лицо и, мыча, отмахнулся руками. В ворота стукнули. Юзеф бросился открывать. Хорошо известная нам автомашина въехала во двор. Хлопнули дверцы, выпустив четверых. Клюге, еще двух гестаповцев и одного плюгавенького человечка в грязном белом халате. — Где он? — бесстрастно спросил Клюге. Юзеф подвел гестаповца к бараку и усмехнулся. Господин управляющий изволили его закрыть, бояться как бы не убежал. — Сломать замок, — распорядился Клюге. Два гестаповца отыскали в сарае небольшой ломик, но подошел Юзеф и легко отодрал замок голыми руками. Труп предателя вытащили во двор. Приехал Камель-Кранц и Клюге не разрешил ему выводить в этот день в поле никого. Пока Клюге вел допрос, управляющий приказал нам с Димкой и Левкой чистить коровник. Мы сгребали лопатами навоз, складывали на носилки и выносили в компостную яму посреди двора. Нам оставалось очистить небольшую полоску пола у стены, прилегающей к польскому бараку, когда Левка вдруг нагнулся. «Ой, а я что-то нашел!» Он подбежал к дверям, чтобы рассмотреть на свету найденный предмет, и в тот же момент я с силой толкнул Левку в глубину коровника, так что он даже упал. В руках у Левки был гвоздь, который показывал мне когда-то Юзов. «Ты с ума, что ли, сошел, молокоед?» — вскричал Левка, поднимаясь с пола. «Как вот стукну лопатой, будешь знать!» «Молчи!» — шепел я, вырывая из рук большого уха опасную улику. В двери появился Клюге. «Что за шум?» — спросил он, стараясь рассмотреть нас в темноте. «Подрались маленько, господин лейтенант», — проговорил я со смешком. «Мой товарищ плохо соскабливает навоз». Я отбросил предательский гвоздь в угол и замер от испуга. Мне подумалось, что гвоздь сейчас стукнет, и лейтенант бросится его разыскивать. К счастью, гвоздь упал бесшумно на навоз. «Надо доложить об этом, а не драться». «Хорошо, господин лейтенант». Когда Клюге отошел от дверей, я отыскал гвоздь, и мы быстро вынесли его вместе с навозом в яму. А если его потом найдут? Левка начинал понимать назначение своей находки. Лишь бы сейчас не нашли. А теперь держись молодцом. Я пойду докладывать о твоей плохой работе управляющему, ты понял? Левка ухмыльнулся и кивнул. Иди докладывай, фискал. Мой рапорт имел неожиданный успех. Камелькранц довольно оскалил желтые зубы, замотал головой. «Правильно, правильно, о таких вещах всегда надо докладывать. Но ты его, говорят, немного подучил, да?» Он хихикнул, и маленький человек на его спине радостно подпрыгнул. «Ты, говорят, плохо работаешь?» — приступил горбун к Левке. Левка не растерялся и сразу пустил нюни. «Господин Камелькранц, почему Васька дерется?» Управляющий поучал. «Так нельзя, — говорит, — дерется. Он не дерется, а учит тебя работать. И за это ты должен говорить ему спасибо». «Спасибо», — покорно тянул Левка. А я чуть не хохотал. Так, ничего и не добившись при допросе, Клюге отобрал из поляков 13 человек и приказал гестаповцам увести их. Оглядев собравшихся, подло захохотал. «Возьмите еще этого», — кивнул на Сигизмунда. «А то получилось несчастливое число». И бедный Сигизмунд отправился вместе со всеми только потому, что число 13 показалось несчастливым лейтенанту Клюге. Скво. И мне за скромные труды такая щедрая награда. Она дает стакан воды с улыбкой первого разряда. Исаковский. Рассказ о кольцевой почте. Итак, фрау Бреннер за поджог Фогелевского гумна приговорена к 5 годам тюрьмы. Ее дом и все имущество присуждены потерпевшей, Марте фон Фогель. Об этом, громко мыча и плюясь, поведал нам Отто. Из его суматошного мычания можно было понять, что старый немец не одобряет настоящего поджигателя. Ведь из-за него пострадала невинная женщина. Я взглянул на Левку. Бедный поджигатель сидел бледный и все время порывался что-то сказать. Боясь, как бы большое ухо не выдал себя, я втихомолку показал ему кулак, что должно было означать «молчи». В эту ночь Левка долго не мог уснуть. Поджигая эскирды с хлебом, он думал лишь о том, чтобы отомстить немцам за наступление под Курском. У него не было даже мысли, что кого-то могут обвинить в поджоге. И вот нашли виновника. И кого? Несчастную фрау Бреннер. Ночью я слышал, как Левка бредит. «Я не хотел, фрау Бреннер. Честь слов, не хотел». Надо же было так случиться, что утром Камелькранц погнал нас убирать картошку с полосы фрау Бреннер. Мы и вообще-то работали кое-как, а тут просто лопата не лезла в землю. Управляющий носился с нагайкой по полю и хлестал ею направо и налево. Особенно доставалось Левке. С самого утра большое ухо притворился больным. Схватившись за живот, со стоном катался по земле. «Живот! Ой, животик мой! У, русский лодырь!» — приговаривал Камель-Кранц, охаживая Левку плетью. «Унтерменш! Я тебе покажу живот!» Левка встал и начал работать, но тут же сломал черенок у лопаты. Пришлось идти к телеге, чтобы насадить новый. Через несколько минут мы увидели, что Левка бежит, зажав левой ладонью правую руку, из которой хлещет кровь. — Господин Камель-Кранц, разрешите доложить? Руку порезал. — Что? — заорал горбун. Но увидел, как льется кровь, тихо прошипел. — Это что такое? Лопату на черенок насаживал. Ты хотел заострить черенок, а поранился. Левка сморщился от боли. Управляющий поднял его руку вверх и, видя, что кровь не унимается, выругался. «Сам резался, сам и бинтуй. Докторов тут для вас нету». Мы подбежали к Левке с ведерком воды и начали поливать ему на руку. Черт возьми, вот так поранился. Пока на землю лилась вода, смешанная с кровью, Левка морщился и шипел. Кое-как мы перетянули ему руку грязной тряпкой, чтобы остановить кровь. Усадили раненого в тень. Я ухитрился сбегать телегом. Там я нашел топор. Левка тяпнул им так сильно, что чуть не отрубил себе палец. На ободке телеги отчетливо видны были даже следы двух ударов. Когда я подошел к Левке, он, чувствуя, что я все знаю, бледно улыбнулся. Вечером в амбаре, оставшись наедине, мы с Димкой устроили тарарам. — Ты что же, Левка, что за манера рубить себе пальцы? — Членовредительством занимаешься? — грозно прошептал Димка. — Я им гумно сжег? — Сжег, — отозвался Левка. — Так пусть сажают меня. А за что же они фрау Бреннер посадили? Не буду убирать для них ее картошку. — А если завтра тебя снова погонят в поле? — спросил Димка. — Ты опять руки рубить будешь? — Не погонят, — вяло возразил Левка. Но на следующее утро пришлось поджигателю идти вместе со всеми на полоску госпожи Бреннер. Когда, наконец, закончился этот ужасный день, ужасный потому, что рука у Левки распухла и болела, мы, приблизившись к дому, увидели коляску баронессы. Фрау Марта только что сошла с повозки и направилась к крыльцу. За фрау следовала девчонка с небольшим узелком в руках. Но это была уже не Лиза. Чем-то знакомым повеяло на меня от маленькой худенькой фигурки, бойкой походки и огненно-красных волос. Мне вспомнилась золотая долина и рыжая девочка, которую мы посылали в город продавать золото. — Ребята, а ведь это белка, — сказал я. — Какая же белка? — проворчал Левка. Нюра была толстенькая, как пончик. И все же я с нетерпением ждал, когда девчонка выйдет во двор. Сердце подсказывало мне, что приехала наша скво. Девочка появилась во время ужина с той же корзиной, какую носила Лиза. Она. Только до чего же худая и изможденная. Когда я встретился с белкой взглядом, та чуть не выронила корзинку, вспыхнула вся, сморщилась, и огромные васильки на ее лице радостно раскрылись. С крыльца за работой новой прислуги наблюдала хозяйка. И белка так и не решилась сказать нам хоть слово. Во время ужина поляки только и смотрели на нашу скво. Да и как было не смотреть? При одном лишь взгляде на живое приветливое личико все словно светлели. А когда девочка смотрела на кого-нибудь своими синими глазищами, человек даже зажмуривался, как от солнышка. — Ты откуда? — спросил белку по-немецки Заремба. Она улыбнулась и пожала плечами, давая понять, что не знает немецкого языка. — Ты русская? — спросил я. Белка живо смекнула, что я не хочу выдавать нашего знакомства. — Конечно, русская. А вы тоже русские? Она так ловко разыграла сцену нового знакомства, что я невольно залюбовался нашей скво. — Ты молодец, Белка, — говорил я ей взглядом. — Всегда знал, что на тебя можно положиться. А вслух сказал: «Дай воды». Я совсем не хотел пить. Мне надо было, чтобы белка подошла поближе. Она дала стакан воды, и я старался пить как можно дольше, пока она, вырвав у меня стакан, не хлопнула шутливо ладонью по моей руке «Хватит!» и шепнула: «Я так рада, что встретилась с вами!» «Осторожней радуйся. Лучше выказывай к нам ненависть». «Ах так?» — воскликнула Белка, и не успел я опомниться, как она звонко шлепнула меня ладонью по щеке. Поляки расхохотались, а баронесса хлопнула в ладоши. «Браво, Анна! Так им и надо!» Я потер рукавом щеку и погрозил Белке кулаком, чем еще больше развеселил поляков. В эту ночь мы долго не могли уснуть. Вспоминали Золотую долину. И то, как Димка ходил добывать скво. И как появилась Белка в первый раз у нашего костра. Конечно, теперь она изменилась. Я уже говорил, что Нюра похудела, но, главное, с ее лица исчезла детская заспанность. Уже не щурились голубые глаза. Даже в голосе появились новые незнакомые ноты. Мы ждали, что она придет к нам поговорить, но так и не дождались. После мы узнали, что Белка опасалась, как бы Карл, который за ней все время подсматривал, не поймал ее на месте преступления. Несколько дней не удавалось поговорить с Нюрой. Она всегда пробегала, не оглядываясь и не останавливаясь. Иногда, если следили из окна, замахивалась на нас чем-нибудь или швыряла камнем. Никогда не думал, что можно так хитрить. Скоро Белку во дворе знали уже все. Стоило ей появиться на крыльце, как куры и индюки, сломя голову, летели к ней. Две кошки, задрав хвосты, терлись у ее ног. Поросята поднимали невероятный визг. И даже коровы поворачивали головы и ласково мычали. Старый Отто немедленно подходил к девочке и начинал что-то толковать на своем непонятном языке. И представьте, она понимала глухонемого. Что-то покажет на пальчиках. И довольный Отто отправляется выполнять ее желание. Я заметил, что баронесса зовет ее уже Анхен. И даже Либеранхен, что на немецком языке означает «милая Анечка». Вот как? Уже и милая. Белку одели в новое голубое платье, так что нельзя было даже и подумать, что она такая же невольница, как мы. А еще через несколько дней девочка совсем ожила. На щеках ее уже горели розовые пятна, и от голубенького платьица казалось, что васильки на лице расцвели еще краше. Однажды вечером, когда мы вернулись с работы, Белка вышла на крыльцо с помоями для поросят. К ней сразу подбежал Отто, взял у нее ведро и понес. Она отправилась следом, легонько постукивая своими деревяшками по чисто выметенному двору. На обратном пути, поравнявшись с нами, Белка посмотрела на нас своими голубыми васильками. — Ты что ж, Белка? — криво усмехнулся Димка. — Совсем немкой сделалась. — Ой, и не говорите! — отмахнулась она. — Надо же как-то выкручиваться. — Ты что уставился? — вдруг крикнула Белка на меня и замахнулась ведром, но тут же ласково шепнула. — Я думаю, молокоед уже составил маршрут? — Какой маршрут? — недоуменно спросил я. Она изумленно расширила глаза. — Вы что, вечно решили на немцев работать? Выходит, и Белка думает о том, как бы удрать. И этот ее бодрый тон так на меня подействовал, что я готов был немедленно пуститься в бегство. — Мы собираемся, — тихо сказал я. — И долго будете собираться? Мне уже надоело тут до чертиков. Вам-то хорошо, а я вот попала в концлагерь. Недели три сидела. — Ой, что там делается, ребята? — нахмурила она свои светленькие брови. — Не знаю, как и выбралась. Люди просто мрут, как мухи. И никому до этого никакого дела. Устроят перекличку. Того нет, другого нет. Значит, мы уже знаем. Отправились на тот свет. Я там стала худая, как щепка. Хорошо, хоть меня эта ваша Фогель выменила на какую-то Луизу. Лиза! Почти в раз вскрикнули мы все трое. А вы ее знаете? Бедная Лиза. Так вот, куда ты попала. Мне представилось смуглое с острыми скулами лицо, и то, как плакала девочка, тосковала по дому. Все, что случилось с Лизой, произошло только из-за нас. Ведь это мы просили ее включить злосчастный радиоприемник. — Насчет наступления немцев ты слышала? — — спросил Димка. — Что? — А вот то. Началось наступление, и нас по этому поводу кормили супом и кашей. Говорят, фашисты снова прут прямо на Москву. — Не может быть! — вскричала Белка, и ее глаза стали огромными, как блюдца. Нам не дали договорить. На крыльце появился Карл. — Анхен, ты кормила кур? — Вот еще привязался черт паршивый, — проворчала Белка и крикнула Карлу. — Сейчас! Она замахнулась на меня ведром и умчалась на кухню. Через минуту со всего двора летели к Белке куры и индюки, а она, улыбаясь, сыпала перед собой зерна кукурузы. Карл, надевший коричневую рубашку с засученными рукавами и коричневые короткие штаны, торчал тут же. — Цып-цып-цып. — Куда это вы так вырядились, Карл? — спрашивала Белка на ломаном немецком языке. Между прочим, тут же переходила она на русский, словно никому не обращаясь. У него приезжает с фронта брат. Цып-цып-цып. Сегодня он прислал огромную посылку. Так куда вы собрались, Карл? Я иду на собрание Гитлер-Югенда. Солидно ответил сынок баронессы. А что вы там делаете? Кокетливо взглянул на него Белка. Это военная тайна. Подумайте, наверное, очень важные дела. Да, очень важные, сказал Карл и отправился прыгающей походкой со двора. Белка проводила его прищуренным взглядом, усмехнулась. Штурмовик проклятый. Ну, погоди же. Вот придут наши, они спустят с тебя коричневую шкуру. Весь этот день мы жили под наблюдением старого Отто. Камель-Кранц уехал куда-то. Добрый немец ласково обращался с нами, и мы старались вести себя так, чтобы не подводить Отто. Уже зашло солнце, а мы все еще были на воле, то есть не в амбаре. — Идемте спать, — произнес Димка. — Все равно молокоед ничего не придумает. Что можно было сказать дубленой коже? Я очень много думал над тем, что будрать. Но как? Вот в чем дело. Мы, правда, я и Левка уже знаем немецкий, и можем в случае чего разузнать о дороге, попросить поесть. Но одежда... Первый же встречный поймет, что имеет дело с беглыми, и отведет нас в полицию. Лиза спрятала где-то на чердаке старую одежду Карла. Но как попасть на чердак, когда мы все еще под замком в амбаре? Надо обязательно добиться, чтобы Камель-Кранц перевел нас в польский барак. Все это я выложил Левке и Димке, а в заключение пообещал. Поговорю с поляками, составлю маршруты, и тогда... Маршрут, маршрут, — передразнил Левка. Можно бежать и без твоего маршрута. Давай договаривайся с поляками, они, наверное, тоже побегут. — Никуда поляки не побегут, — решительно ответил я. Я говорил с Сигизмундом. — Сигизмунд уже убежал, — грустно улыбнулся Димка. Мне вспомнился взгляд, который бросил на меня старый поляк, выходя за ворота. Это был взгляд человека, идущего на смерть. Ворота вдруг открылись, и во двор стали входить какие-то подобия людей. Меня охватил ужас, когда я разглядел поближе этих бедняков. Рваные до того, что нельзя понять, голые они или одетые, босиком, без шапок, с всклокоченными волосами и лихорадочно блестящими глазами, эти люди несли на себе жуткий отпечаток немецкого концлагеря. Единственное, о чем позаботились аккуратные немцы, — нарукавные значки. Желтые повязки говорили о том, что тут были чехи, югославы, бельгийцы и французы. Камель-Кранц стоял в воротах и пропускал людей во двор. Так вот почему его не было целый день. Управляющий ездил куда-то в концлагерь, и знакомый начальник продал ему этот товар. — Быстрее, быстрее! Чего вы тащитесь? — кричал Горбун. Показались последние двое, француз и чех, которые волокли под руки третьего англичанина. Когда его ввели во двор и отпустили, англичанин упал на землю, не в силах даже приподняться. Посмотреть на новых работников вышла на крыльцо птичка. Ну и работнички. Да их надо откармливать целый год. — Ничего, Марта, — успокоил баронессу Камель-Кранц. — Унтерменши очень выносливые. Денек-другой, и все будет в порядке. Лежавший на земле приподнял голову, что-то попросил. К нему быстро нагнулся француз и, обращаясь к женщинам, сказал по-немецки: «Дайте воды, он просит пить». Белка сбегала за водой, вынесла ее в стакане. «Ханхен, зачем ты даешь стакан?» — брезгливо произнесла баронесса. Но француз уже подхватил его, поднес ко рту англичанина. «Мерси», — дрогнувшим голосом сказал француз, возвращая стакан белке. Когда баронесса исчезла, житель Франции, тяжело ступая, подошел к белке. «Как ты сюда попала, Нюра? Мы уж бог знает, что думали». «А что же вы обо мне думали?» — улыбнулась белка. «О чем же можно думать в лагере? Сразу решили, тебя нет в живых. Пока еще жива», — грустно улыбнулась белка. В эту же ночь англичанин умер. Его схоронили под соснами, где уже лежали поляки и русская. Это была 26-я могила. Нежданный гость. В такие минуты события как бы сгущаются и так стремительно следуют одно за другим, что автору трудно за ними поспеть. Фенимор Купер, «Зверобой». После того случая, когда я пожаловался на Левку, Камелькранс стал проявлять ко мне неожиданное доверие. Он явно выделял меня из своих батраков и даже поручал иногда присматривать за работой других. Я изо всех сил старался оправдать доверие управляющего. Чтобы еще больше расположить его к себе, попросил ребят всячески выказывать ко мне в присутствии Горбуна злобу, жаловаться на мою грубость, притеснение и вообще делать вид, что я изверг и заел им жизнь. Это подействовало. Однажды Камелькранс отозвал меня в сторону. «Я знаю, тебе плохо живется с лодырями, но завтра я поселю тебя отдельно. Я думаю сделать тебя своим помощником». Как раз то, что мне требовалось. Надо было обязательно вырваться из-под замка, иначе какой же побег? Вечером я уже перебирался в отведенную мне каморку. По договоренности ребята во все горло кричали вслед: «Иуда, предатель!» А Димка до того вошел в раж, что запустил в меня деревянной туфлей. Поляки с изумлением смотрели на эту комедию, и во многих глазах я читал презрение к себе и даже откровенную ненависть. Из окна кухни на миг высунулась белка. Она злобно сощурилась и плюнула в мою сторону. Утром белка принесла мне завтрак: бутерброд с ветчиной и стакан настоящего кофе. «А тебя собираются хорошо кормить», — ехидно заметила она, не глядя в мое лицо. «Наверное, заслужил». «Белка, послушай», — пытался я задержать Нюрин руку. Но Нюра вырвалась и убежала, громко хлопнув дверью. «Ну, — подумалось, — и жизнь у тебя начинается, молокоед». А Камелькранс, видимо, желая окончательно оторвать меня от батраков, сразу же после кофе велел запрягать лошадей и ехать с поручением баронессы в соседнее имение. Невольники шли на работу, когда застоявшиеся лошади вынесли бричку со двора и помчались по дороге. Я пытался придержать лошадей, чтобы не пришлось обгонять товарищей, но потом подумал, что будет даже хорошо, если обгоню колонну на полном ходу. Хлестнул лошадей, и они понесли меня, как Илью Пророка. «Гей!» — разухабисто крикнул я, нагоняя работников, и вихрем помчался сквозь раздавшуюся толпу. Вслед понеслись свист, улюлюканье, крики. Солидный кусок кирпича угодил в бричку, обдав меня колючими брызгами. «Наверное, Димка старается», — подумал я. За поворотом дороги перевел лошадей на рысь. Торопиться было не к чему. Впервые после многих дней я был совсем один. Никто за мной не следил, почти свободный человек. Скоро поля кончились, и повозка нырнула под густую тень дубов и каких-то неизвестных деревьев. Приятно пахло лесной сыростью и прелью. Мне хотелось поваляться на траве, и, выбрав небольшую зеленую полянку, я свернул с дороги, растянулся на мягком, как перина, мху. Здесь было хорошо, но все же не так, как у нас дома. Чужими и неприветливыми казались деревья, отдаленно напоминавшие наши красивые клены. Но вдруг я чуть не вскрикнул. Незабудки. Они выглядывали из осоки и таращили на меня чистые, голубые, как у белки, глаза. Как попали в это болото наши русские цветы? Скорее всего, их семена принесла сюда на лапках дикая утка. Говорила же нам ботаничка, что так расселяются по земле некоторые растения. Я встал и принялся собирать незабудки, чтобы привезти в подарок белке. Неожиданно меня окликнули по-немецки. «Эй, что здесь делаешь?» Полицейский в противной каске с длинным козырьком решительно сворачивал буланого коня на поляну. «Откуда сбежал?» «Пришлось долго доказывать, что я не беглец, а батрак баронессы фон Фогель, и служу в помощниках у Камелькранца. Чтобы убедить недоверчивого полицейского, я вытащил письмо, которое мне дали в замке». Немец бесцеремонно разорвал конверт, прочитал записку и протянул мне обратно. «Как объяснить баронессе, кто вскрыл письмо?» — спросил я. Немец рассмеялся и потрепал меня по плечу. — Сержант Думков. Мы со старушкой приятели, она не будет в обиде. Меня заинтересовало содержание письма баронессы, и я прочитал следующее. — Дорогой Карл, рада поздравить тебя с возвращением на нашу милую родину. Я и Фридрих надеемся видеть тебя сегодня у нас в гостях, дабы обнять и прижать к нашему сердцу. Этот мальчик мой слуга. Он и лошади в твоем распоряжении. Твоя сестра Марта. Какой же это еще Карл? — думал я, подъезжая к двухэтажному дому, точной копии замка Фогелей. Вся разница была лишь в гербах. Вместо зубра с кольцом в ноздре на гербе виднелись скрещенные стрелы. Меня впустили во двор, взяли письмо и просили обождать. Мы уже привыкли у Фогелей не терять свободного времени даром. Я прикорнул в повозке и уснул. То ли поляна в лесу, то ли другое тому причиной. Но я увидел во сне золотую долину. Мы с Димкой будто бродим по лесу, и я спрашиваю. Ты не помнишь, Димка, незабудки относятся к съедобным или несъедобным растениям? Дубленая кожа ворчит что-то невнятное, и я тянусь рукой к незабудке, а она вдруг смеется белкиным смехом и хлопает меня ладонью по руке. И тут я в самом деле почувствовал, что меня трясет кто-то за руку. Открыл глаза и чуть не свалился с повозки. Передо мной Карл Паппенгейм. Он чисто выбрит, на нем черный, хорошо сшитый костюм, в левом кармашке видна золотая цепочка от часов. Новая велюровая шляпа на затылке чуть скрывает коротко остриженные волосы. При виде моего лица Паппенгейм вздрагивает, как от электрического тока. Нижняя губа у старика отвисает, глаза останавливаются. Впечатление такое, будто старый хрыч узрел перед собой привидение. Но вдруг он просиял и радостно, как родному, которого давно не видел, сказал по-русски: «Здравствуй, Васька!» «Черт-те что! Не разберешь, где тут сон, где явь. Мне очень приятно, что к сестре повезешь меня ты», — говорит Паппенгейм, усаживаясь в коляску. «Можно ехать?» — спрашиваю я, отводя в сторону комплименты. «Пожалуйста, милый, пожалуйста, милый. Даже вот так. Нет, думаю, молокоеда ты не проведешь, старая обезьяна». А Паппенгейм, словно не замечая моей враждебности, продолжал бормотать. «Дело прошлое, Ваща, но ты нравился мне даже в Золотой долине. Ты отважный и храбрый человек, а таких у нас любят. Между нами было просто недоразумение». «Ничего себе недоразумение!» Я вспомнил, как он палил в нас с Димкой из ружья, когда мы собирали халькопирит, и невольно улыбнулся. «Ты мне не веришь?» — воскликнул старик. «Нет, я просто вспомнил забавный случай», — улыбнулся я, поглядывая на старика. «Скажите, господин Паппенгейм, это вы тогда стреляли в нас, когда мы были наверху ручья?» «Стрелял? Я?» — ужаснулся Паппенгейм. «Не понимаю, о чем ты говоришь?» «Понимаете». Я рассмеялся ему в лицо. «Но учтите, что вас тоже понимают». Он забормотал что-то про себя, а я подумал о том, как легко мог бы разделаться сейчас с нашим врагом, если бы у нас все было подготовлено к бегству. Ведь один на один я, пожалуй, осилил бы хлипкого старикашку. «Так ты служишь у них, у моей сестры Марты и брата Фрица. Это очень даже хорошо». Я всерьез усомнился в словах Паппенгейма. «Какой же он вам брат?» «Вы Паппенгейм, он Камелькранц». «Ах ты, вот о чем!» — рассыпался Паппенгейм. «Мы с Мартой родные, а с Фрицем родные только по отцу». Чтобы не слышать противной болтовни Паппенгейма, я хлестнул лошадей, и они, как и ветер, помчали к имению Фогеля, меня и моего врага. Верблюжий венок встретил гостя у ворот. Братцы обнялись, расцеловались и встали друг против друга, оттирая платочками глаза. Только тут я понял, почему наш горбун всегда напоминал мне Паппенгейма. Братья были очень похожи. У обоих маленькие серые глазки без ресниц, выдвинутые вперед подбородки и сжатые трубочкой губы. Проплакавшись, верблюжий венок и Паппенгейм пошли в дом, а я въехал во двор и стал выпрягать в сарай лошадей. Батраки были еще в поле. В пустой конюшне чистил навоз за Рэмбо. Юзеф молча принял у меня лошадей и подарил таким взглядом, что я вспомнил про гвоздь. — Юзеф, — мягко сказал я, — ты напрасно думаешь обо мне плохо. Думаю о тебе так, как принято думать о всяком предателе. Напрасно. На крыльце появилась белка. — Вас приглашают кушать. — Кого? — растерялся я. — Куда? — Известно куда. Туда, где господа кормят собак и таких лизоблюдов, как ты. Я думал, Нюра говорит это из желания оскорбить меня, но через минуту услышал приглашение уже от самого Паппенгейма. — Почему ты не идешь, Василь? — мягко проговорил он. — Я распорядился, чтобы тебя хорошо накормили. — Спасибо, не хочу. Паппенгейм настаивал, и мне пришлось уступить. — А говоришь напрасно, — бросил вслед с презрением за Рэмбо. Меня кормила белка, но старик, воспылавший ко мне неожиданной любовью, сидел тут же на кухне, присматривал за тем, как меня обслуживают. Обед был такой, какого я не ел с самого начала войны. — А теперь ты дай ему компот, — сказал Паппенгейм, обращаясь по-русски к белке. — И пусть он пошле хорошо отдохнет. Невольники уже пришли с поля. Их лица, изможденные, бледные, злобные, повернулись ко мне, когда я сходил с господского крыльца. Во всех глазах я читал презрение и вражду, и невольно склонил голову. — Вся крев! — громко сказал кто-то. — Я не вынес незаслуженного оскорбления и, подгоняемый злыми взглядами, сбежал в ненавистную каморку. Уже стемнело, во дворе все стихло, а я лежал с открытыми глазами и думал мучительно о том, что поляки и даже белка, наверное, проклинают меня сейчас, как подлого изменника. Можно было бы, конечно, пойти и рассказать им все откровенно, но кто знает, нет ли здесь еще одного Франца. Глубокой ночью я услышал у дверей осторожное царапанье. Потом дверь тихонько отворилась. Мне показалось, что это Юзеф подкрадывается к моей постели, чтобы вонзить в меня гвоздь. Я испуганно вскрикнул. — Кто здесь? — Тише, не кричи зря. Это была белка. Она подошла ко мне вплотную и зашептала. — Ты гадина! Я тебя ненавижу, как самую последнюю тварь. Мне просто стыдно перед всеми, даже перед немцами. И как наша земля могла родить такого гада? — Послушай, белка, — пытался я остановить ее. — Я тебе больше не белка, — ответила Нюра и принялась бить меня по щекам. Я схватил ее руки. Она дрожала и задыхалась. Мне тоже не хватало воздуха. — Ты можешь убить меня тут же, не сходя с места. Но сначала выслушай. И я рассказал, зачем понадобилось мне лезть в добрые друзья к Камелькранцу. — Так я и знала. «Ой, так и знала, молокоед!» «Вот тяна!» — удивился я. «Зачем же ты меня отдубасила?» Белка рассмеялась своим легким смехом совсем как раньше. «Ты только не сердись, молокоед! Зато теперь я знаю всю правду!» Я вытащил букетик незабудок из кружки с водой. Подал белке. «Что это такое?» — спросила она, ловя в темноте букет. «Знак того, что я все время думаю о тебе. Цветы. Спасибо, Вася. Я в темноте не видел Нюриных глаз, но убежден, что они горели еще ярче незабудок. Потом мы уже спокойно стали обсуждать план нашего бегства. Я попросил отыскать на чердаке одежду, спрятанную Лизой, и убрать в более надежное место. — Я это сделаю, молокоед, — сказала Нюра. — Только ты продумай все как следует и поскорей давай сигнал. — Сигнал дам. Не беспокойся. Улыбнулся я в темноте, вспомнив сигнал, каким я созывал когда-то с балкона своих товарищей. Сигнал, о котором сейчас сказала Белка, был и в самом деле потешным. Все у нас в те времена было загадочным и таинственным. Когда мне надо было видеть Димку и Левку, я вывешивал на балконе мамин синий фартук с красной каймой. Он означал «собраться срочно всем». По этому сигналу к нам домой немедленно являлись Димка и Левка. Теперь оставалось объясниться с Юзефом. Ушла Белка. И я, не теряя времени, пробрался в барак, тихонько разбудил Зарембу, попросил выйти во двор. Вы помните наш разговор, дядя Юзеф? Какой? А помните, я вам с Сигизмундом говорил, что мы хотим бежать? Я-то помню, но другие все забыли, — горько ответил он. Эх, дядя Юзеф, я думал, вы более догадливый. Узнав о моей тактике, поляк успокоился, положил мне на плечо тяжелую руку, рассмеялся. Дурак я, дурак. До 34 дожил, а таких вещей не понимаю. Я, может, тоже подумаю. И побежите? — радостно спросил я. — Возможно. Мне показалось, в темноте он улыбнулся. — Когда потребуются тебе мои услуги? — Скоро. Мы должны воспользоваться тем, что я сейчас немного свободен, если меня снова не запрут под замок. — Ты прав, Василь. Бегите скорее, поможем. Теплее, чем обычно, пожал мне Юзеф руку, и мы пожелали друг другу покойной ночи. Бал. По мере того, как запас спиртного уменьшался, шум все возрастал. Джек Лондон, сердца трех. Паппенгейм гостил у сестры уже третий день. Фрау Марта, одетая по случаю приезда брата в роскошное белое платье, белые чулки и белые туфли, почти не появлялась в эти дни во дворе. Брат и сестра подолгу беседовали в саду, либо уезжали в Грюнберг в гости к общему знакомому, начальнику концлагеря. Один Камелькранц по-прежнему суетился в хозяйстве. Горбуна не приглашали ни на беседы, ни в гости, и мы поняли, что управляющего держат в черном теле. Пока баронесса с Паппенгеймом находилась в гостях, пришла телеграмма. Старший сын мадам Фогель, Рудольф, сообщал из госпиталя, что будет дома уже сегодня вечером. Камелькранц засуетился еще больше. Белка срочно была послана на почту с телеграммой баронессе, чтобы та выезжала. На дворе шла генеральная уборка. Старый Отто по приказу Камелькранца резал огромного кабана. Верблюжий венок, подстриженный, чисто выбритый, надел новый костюм и выглядел теперь еще более смешным и нелепым. Когда батраки вернулись с поля, баронесса и Паппенгейм уже были дома. На кухне стоял садом. Женщины, приглашенные фрау Мартой, жарили, варили, стряпали, как будто приезжал не один обер-лейтенант, а, по крайней мере, рота солдат. Вечером сквозь шторы светомаскировки из всех окон пробивался свет. Из барского дома слышалась музыка. Я стал уже засыпать, когда меня разбудили, и Паппенгейм сказал, что со мной желает познакомиться обер-лейтенант. Мне помнилось лицо Рудольфа Фогеля по фотографии, которую пришлось видеть в кабинете на допросе у гестаповцев. Гладкое, без единой морщинки, оно походило скорее на лицо невинной девушки. Голубые глаза, мечтательно устремленные вдаль, довершали сходство. Сейчас я предстал перед грубым солдафоном, пьяным, растерявшим в хмелю свою молодцеватость. Сильно загорелое, обветренное лицо опухло, должно быть, от постоянных попоек. Гитлеровские усики не украшали, а безобразили его. Правая рука была перевязана и лежала в повязке, переброшенной через плечо. Бухнувшись на диван, обер-лейтенант прохрипел. «Дядя Фриц говорил, ты хороший музыкант. Может, нам сыграешь?» Из соседней комнаты слышались звуки рояля, шарканье ног и веселые голоса. Хозяева праздновали приезд Рудольфа. Мне вдруг захотелось посмотреть на эту компанию, и я согласился играть. Меня повели умыться, потом переодели в костюм Карла, и я вышел в зал длинный, неуклюжий, в коротких штанишках и без рукавки. Все стихли и уставились на меня. Рыжая толстушка, барабанившая на рояле вальс, поднялась и чинно предложила стул. Я обрадовался этому стулу как спасению и бросился в него, поджимая под себя неимоверно длинные голые ноги. И вдруг я обмер. На передней стенке рояля по-русски было выведено «Мелодия». Русский рояль. Точь-в-точь такой же был у нас дома. Мы его купили незадолго до войны, когда папе на работе дали большую премию. Фогели рояли, конечно, не покупали. Об этом и распиналась сейчас хозяйка перед своими гостями. Из Прибалтики Рудольф привез вот эту мебель. Хорошая, правда? На квартире у какого-то профессора стояла. Рыжая толстушка перелистывала у меня перед глазами ноты. Что ты нам исполнишь? Можно танго? Можно вот этот миленький вальсик? А говорили, что немцы — музыкальный народ. Все лежащее передо мной оказалось ужасной ерундой. Легонькие польки, вальсики да фокстротики. Я положил руку на клавиатуру и быстро отдернул. Толстушка брезгливо поморщилась. Как я не старался отмыть руки, на них страшно было смотреть. Под ногтями синела грязь, пальцы изуродованы нарывающими заусеницами. А черт с ней! Пусть любуется. «Чтоб такое сыграть?» — перебирал я клавиши. «Мне очень хотелось, чтобы моя игра понравилась немцам. Не подумайте, что я жаждал отличиться. Нет. Надо было показать этим напыщенным дуракам, что даже я, простой русский мальчишка, понимаю в музыке больше, чем они. Хотите Мендельсона?» — спросил я, обращаясь к Рудольфу. Рудольф кивнул. И я начал песню без слов. Эту вещь я знал очень хорошо, и никакие ноты мне не требовались. Если бы не руки. Ладони скрючились от множества мозолей, и так больно было ударять кровавыми заусеницами о клавиши, что на глазах у меня выступали слезы. Но постепенно я преодолел боль и играл уже с наслаждением, и даже забыл, где нахожусь и для кого играю. Очнулся от громких аплодисментов. За спиной у меня стояли Паппенгейм, Рудольф и рыжая толстушка. «Ой, какой ты молодец!» — чуть не плача говорила толстушка. «Ты артист, да? У вас, говорят, есть мальчики-артисты. Сыграй еще что-нибудь». «Шотландскую застольную», — едва выговорил Рудольф. Он, должно быть, думал, что у него хороший голос, и решил спеть. Бас у него действительно оказался неплохой, но годился больше для командования, чем для пения. Правда, Рудольф очень умело инсценировал песню выпивкой. Пропоет Бетси налей, наливает и тут же пьет. И так после каждого куплета. Потом еще несколько раз я вынужден был повторять застольную. И снова Фогель пел, но теперь уже обходил всех гостей и принуждал их тоже пить под свою песню. В конце концов, немцы так расходились, что последние слова песенки «Бездельник, кто с нами не пьет» подхватили хором, и хором же выпили. Поднялся галдеж, смех, крики. Все лезли к столикам и угощались. Воспользовавшись суматохой и тем, что я уже здесь никому не нужен, я стал тихонько играть «Вниз по матушке по Волге». Играл все громче и громче, пока не увидел перед собой пьяную физиономию Рудольфа. «Играй!» — стукнул он кулаком по роялю. Потом вдруг ухмыльнулся и, повернувшись к гостям, провозгласил: «Господа, не угодно ли вам послушать отходную по нашей 6-й армии?» «Ага», — подумал я. «Вот что напомнила тебе наша русская песня. Ну так я вам ее сыграю». И со всем чувством, на какое был способен, заиграл. Я начал тихо-тихо, как будто где-то там, на дальнем, противоположном берегу матушки Волги, чернеет одинокая хрупкая лачонка. Но ветер крепчает, волны бегут быстрее, поднимаются выше, пенятся, и вот разыгралась погодка, погодушка немалая. Вдруг что-то ударилось в рояль, и меня обыдало брызгами битого стекла. Рудольф не выдержал отходной и запустил в меня бокалом. Когда я испуганно оглянулся, немец лежал, упав ничком на залитую вином скатерть. Плечи его дрожали, голова колотилась о стол. Гости переполошились и сбились в кучу вокруг этого истерика. Баронесса силилась приподнять голову обер-лейтенанта, чтобы дать ему валерьянки. Он оттолкнул мать, вскочил на ноги и запел коверкой русские слова «Вольга, матушка!», широко раскачиваясь, исчез в дверях своего кабинета. Мною уже никто не интересовался. За спиной слышалось, как Паппенгейм отчитывает за что-то рыжую толстушку и как она плачет. Ко мне подошел одетый в форму Гитлерюгенда Карл, показал фотографию. А ваших вот как вздергивают. Я взял у него карточку. Толпа людей испуганно смотрела на казнь. А перед толпой виселица. И под ней на табуретке девушка с петлей на шее. На груди плакат. Партизанка. Я вспомнил, что уже видел подобную фотографию в городской газете. «Где ты взял ее?» — спросил я. «Рудольф привез», — похвастался Карл. «А вот и он здесь». Тупым пухлым пальцем маленький барон показал здоровую фигуру брата, позирующего перед фотографом. Фогель готовился выдернуть табуретку из-под ног девушки. Я вспомнил, как вела себя перед смертью девушка. Она не испугалась виселицы и громко крикнула: «Меня вы повесите, но за мной придут другие». «Другие — это мы. Мы вам еще отомстим за смерть советских людей». Я встал из-за рояля. Мне видны были уголок кабинета Рудольфа и гости, обступившие диван, на который он улегся. «Карта на противоположной стене», — подумал я, — и перешел к другой стороне двери. Но и отсюда мне открылась только правая, не интересовавшая меня часть карты. Желание взглянуть на линию фронта было так сильно, что я осмелел и шагнул вперед. В тот же миг передо мной выросла овчарка. Шерсть на собаке поднялась дыбом, и я невольно отступил. Собака следовала за мной. Я допятился кое-как до двери и, выскочив в прихожую, захлопнул дверь перед самым носом собаки. Когти Паппенгейма. «Ты можешь трясти меня до тех пор, пока не расшатаешь гору, и все-таки ничего, кроме правды, из меня не вытрясешь». Фенимор Купер. Зверобой. Через несколько дней после бала я снова удостоился чести быть приглашенным в замок. Едва я вошел, как со всего размаха на меня налетела белка, выронив из рук на пол пустой поднос. «Вася, берегись! Они что-то придумали!» Тут же, подобрав поднос, Нюра, как ни в чем не бывало, исчезла на кухне. «О, Василь!» — приветствовал меня Паппенгейм, открывая дверь из столовой. «А мы тебя ждем!» Посредине комнаты был накрыт стол, за которым я с изумлением увидел Димку и Левку. «Шадищ, Василь!» Придвинул мне стул Паппенгейм и уселся рядом. «Вот теперь мы можем шкажать. Все герои Золотой долины щадят за одним штолом». Он хихикнул и обвел нас колючим взглядом, приглашая посмеяться шутки. Но никто даже не улыбнулся. По настороженному виду своих товарищей я понял, что и они не ждут ничего доброго от радушия нашего старого врага. «Шаловьев башнями не кормят. Так, кажется, говорят у нас в России», — продолжал кривляться старый немец. «Поэтому мы попросим, чтобы наш чем-нибудь накормили». Старик хлопнул в ладоши, и в дверь тотчас ворвалась белка с тем же подносом, на котором теперь высилась накрытая салфеткой большая тарелка с хлебом и дымящаяся миска с горячей картошкой. Паппенгейм сдернул салфетку с большой продолговатой тарелки на столе, и у меня сразу рот наполнился слюной. На тарелке лежала аппетитная жирная селедка. «Хорошая рыба, как видите, водится не только в зверюге», — шутил старик. «Гренландская щельть тоже неплохая вещь. Мы так отвыкли от этой чудесной еды, что живо расправились с селедкой. И Паппенгейм показал знаками белки, чтобы она повторила блюдо. Может, есть желание покушать наших русских килек? — спрашивал старик, вскрывая ножом коробку со знакомой всему миру этикеткой каспийского рыбтреста. Мы с удовольствием съели и кильки. Аппетит у нас разыгрался, и вторая порция селедки с картошкой исчезла со стола так же быстро, как и первая. — Ну, а теперь, — сказал Паппенгейм, — пока готовят на кухне кофе, я осмелюсь предложить вашему вниманию проект одного документа. Он сходил в соседнюю комнату, принес папку и прочитал на немецком языке следующий текст. Мы, ниже подписавшиеся Василий Молокоедов, Дмитрий Кожедубов и Лев Гамзин, настоящим свидетельствуем о том, что у господина Паппенгейма Карла имеется участок земли в Острогожском районе. Этот участок под названием «Золотая долина» был куплен вышеназванным Карлом Паппенгеймом у господина Шарль ван Аккера в 1916 году и разрабатывался им впредь до 1942 года. Мы хорошо знаем и можем поклясться на Библии, что Карл Паппенгейм тщательно охранял медь, имеющуюся в районе Золотой долины, от большевиков. Никто, кроме него, не имеет права на Золотую долину, о чем мы имеем честь свидетельствовать своими подписями. Окончив чтение, немец снял с переносицы старомодное золотое пенсне и обвел всех глазами, проверяя, как подействовало его сочинение. Димка сидел насупившись. Левка между делом продолжал доедать остатки селедки, и только я смотрел во все глаза на это чудище. «Если у вас нет возражений, мы можем поехать сегодня к нотариушу и подписать этот документ по всей форме», — мягко сказал старик. «Напрасно трудились над бумагой», — огрызнулся я. «Мы ее не подпишем». «Зря потратились на угощение», — добавил Левка, отодвигая тарелку с чисто высосанной селедочной головкой. «Рублей на 10 поди скормили». В глазах Паппенгейма вспыхнул недобрый огонек. Немец побелел от гнева, но старался сдержать злобу. «Я уже говорил вашему сыну», — чеканил я. «Мы Россией не торгуем». «Хо!» — удивился старик. «Я и не заставляю вас продавать родину. Вы только удостоверьте то, что принадлежит мне по праву». «Хорошенькое право», — усмехнулся Димка. «Стрелял из-за кустов людей, спускал их в зверюгу, и на тебе, получил право». Паппенгейм вмиг перестал корчить из себя любезного хозяина. «Хорошо», — прошепел он, — «вы у меня скоро будете петь по-другому». Он вытолкал нас из комнаты и выдворил в амбар. «Вот и попили кофейку», — хихикнул Левка. «Хоть бы простой водички хватить. Пить хочется». А я думал о том, как же мы теперь осуществим свой план. И надо было этому старому черту приехать как раз в такой момент, когда я только что выбрался из амбара. Белка, наверное, уже отыскала спрятанную Лизой одежду, и Юзов переговорил с поляками, а мы сидим и ничего не можем сделать. Селедка, на которую мы так навалились, давала себя знать. Нас все больше и больше мучила жажда, и я подумал, уж не нарочно ли накормил нас поганый старик этой проклятой рыбой. Я читал где-то, что так морили жаждой гитлеровцы своих противников, когда хотели выудить нужные показания. Мы просидели в темнице до вечера. Во рту пересохло. Пить хотелось так, что глоток воды казался неслыханным богатством. Во время ужина у наших дверей снова появился Паппенгейм. Рядом с ним стояла белка с подносом, на нем снова была селедка. Теперь стало ясно. Паппенгейм решил взять нас жаждой. Мы не прикоснулись к ужину, и белка унесла его обратно. «Посмотрим, что вы запоете к утру», — ухмыльнулся наш мучитель. Но торжествовать ему не пришлось. Когда в замке стихло, мы услышали во дворе осторожные шаги, а потом странный шелест у нас под амбаром. «Ребята, — послышался жаркий шепот белки. — Вода под полом. — Где-где, белка? — кинулся к щели в стене Левка. — Вы только отверните доску у стены. — Погоди, — оттолкнул я Левку и, прислонившись к щели, спросил, — ты нашла или нет одежду? — Нашла. — Только как вы отсюда выйдете? — Выйдем. Еще не зная, как мы это сделаем, — ответил я. Под полом мы нашли бидончик с водой, вдоволь напились, и нам не страшно было теперь ничего. «Вот интересный вид будет у Паппенгейма, когда он увидит нас утром», — смеялся Левка. «Думает, что мы уже будем еле живые, а мы улыбнемся ему и скажем: «С добрым утром, герр Паппенгейм!» Братья по крови. Мадам де Куланш. Мужайся, смелый юноша. Ты не для того создан, чтобы погибнуть здесь. Проспер Мериме, испанцы в Дании. Батраки выстраивались перед воротами. В конце колонны мы увидели новичков. Баронесса решила, что французы, бельгийцы, чехи и югославы достаточно отдохнули и уже вполне могут работать. Мы примкнули к ним, и колонна двинулась. Впереди, опираясь на плечо Юзефа и согнувшись, медленно волочил ноги высокий, тощий француз. Его звали Жак. Я услышал, как Юзеф сказал Жаку что-то о русских. Жак оглянулся и подарил мне чудесную улыбку своих черных глаз. Только они еще жили на его исхудавшем и сморщенном лице. Я тоже улыбнулся и спросил: «Вы пленный?» «Пленный», — ответил Жак на ломаном немецком языке. «Чертовы боши взяли меня под Витебском». «Под Витебском?» — удивился я, так как знал, что Витебск очень далеко от Франции. Я летал в полку Нормандия-Неман, штурманом был. Мы шли по сосновому лесу и поравнялись с кладбищем. На краю его высился свежий холмик желтой земли, под которым совсем недавно похоронили англичанина. Все невольно оглянулись на крест, возвышавшийся над могилой. «Велимир!» — крикнул Жак Югославу. Мы все-таки выгадали. Здесь хоть зароют в отдельной могиле, а в концлагере и этого нет. Либо в ров, либо в печку. Один толк, — махнул рукой Югослав. Тут тоже некуда уже класть, — усмехнулся Заремба. Скоро и рвы появятся. Молчать, — ощерился Камель-Кранц, и что из силы ударил Югослава плетью. Взгляд Юзефа мрачно сверкнул. Жилистый кулак француза сжался, и я подумал, что плохо же будет Камель-Кранцу, если война обернется против немцев. Утро было жаркое, и я с благодарностью вспомнил белку. Как бы мы выдержали жажду, если бы не белка? При выходе из леса на обочине дороги стояли два охотника. О том, что они охотники, можно было судить по ружьям, лежавшим у ног собакам. Когда мы подошли ближе, то легко узнали в одном из охотников Карла. Рядом с ним стоял Рудольф в немецкой военной форме с погонами обер-лейтенанта. Воротник его мундира был расстегнут, и из него торчала длинная шея с огромным кадыком. Рудольф поглаживал овчарку и говорил Карлу: «Специально натренирована на русских. Она их, знаешь, как рвет. Только клочья летят». Карл вскочил и закричал: «Натрави ее, Рудольф! Вон же они идут, в самом конце! И я их так ненавижу!» Не успели мы что-нибудь сообразить, как обер-лейтенант отпустил собаку, она стрелой метнулась за нами и сшибла с ног Левку. Я дал собаке пинка, она больно укусила меня в ногу. Левка вскочил и бросился к дереву у края дороги. Пес ринулся вслед. Левка вскарабкался уже на сук, когда собака сделала огромный скачок, и мы услышали отчаянный визг. Овчарка вцепилась в Левку и повисла в воздухе. Через мгновение она упала, а Левка, не помня себя от боли, полез выше на дерево. Карл смеялся, визжал и топал ногами. Вдруг Рудольф что-то шепнул Карлу. Тот схватил ружье и стал целиться в Левку. «Ты что делаешь?» — вскрикнул я. «О, псякрев!» — выругался Заремба. Маленький изверг выстрелил из обоих стволов. Потом схватил ружье старшего брата и сделал еще выстрел. Ветки на дереве задрожали, и Левка, кувыркаясь, свалился на землю. Овчарка с рычанием бросилась на него. «Товарищи, помогите!» — крикнул я, и, замахнувшись лопатой, пошел на пса. За мной шумя двинулись все. Рудольф, видимо, испугавшись, отозвал собаку. Мы окружили Левку. Он лежал неподвижно, бледный и окровавленный. Казалось, из всех пор его тела сочится кровь, а из ноги она хлестала просто ручьем. Жак встал на колени и приложил ухо к груди нашего товарища. Мы с тревогой вглядывались в суровое лицо француза. «Сердце бьется», — сказал, приподнимаясь, Жак. «Надо его сейчас же к доктору», — проговорил Зарембо, беря Левку на руки. «Подожди, сделаем перевязку», — произнес Жак. «Он может истечь кровью». Я с треском оторвал от своей рубашки полоску материала и подал французу. Жак крепко перетянул Левке ногу. Юзеф встал и понес нашего друга. «Есть же повозка», — проговорил кто-то. Камель-Кранц на этот счет был другого мнения. Он пробрался вперед и, подрагивая горбом, повернувшись к батракам, коротко приказал: «Арбайтен!» Никто не шевельнулся. Все словно окаменели. «А мальчик?» — грозно спросил Юзеф. «Не ваше дело», — крикнул свирепее немец. «Ваше дело — работать!» Камель-Кранц, наверное, и сам был не рад, что сказал эти слова. Бешеный гнев батраков прорвался с такой силой, что горбун побелел от растерянности и злобы. Везде сверкали наполненные ненавистью глаза, и когда Юзеф, отстранив могучим плечом управляющего, медленно понес Левку, все двинулись за ним. Горбуну ничего не оставалось, как повернуть коляску, посадить в нее Рудольфа и Карла и, обогнав нас, ускакать домой. Мы с Димкой шли рядом с Зарембой. По его волосатым рукам стекала и капала на дорогу Левкина кровь. «Быстрее, дядя Юзеф, быстрее!» — все время повторял я. «Видите, как течет кровь!» Следом, слившись в молчаливую грозную колонну, шагали со стиснутыми кулаками и сжатыми челюстями батраки. «Вот так же, должно быть, начинаются восстания угнетенных», — подумал я, и тут же меня подрал мороз по коже. Позади кто-то затянул на польском языке варшавянку. «В бой роковой мы вступили с врагами. Нас еще судьбы безвестные ждут». Подхватили мы с Димкой по-русски эту боевую песню польских рабочих. Еще издали я увидел, что наши хозяева стоят у ворот. Когда мы стали подходить ближе, немцы, услышав грозную песню, исчезли. «Доктора, доктора!» — закричали батраки, как только вошли во двор. Взгляды всех устремились из окна дома. В столовой смотрел сквозь стекло Карл. Из-за моей спины кто-то запустил в окно камнем, и Карл едва успел отскочить, стекло со звоном разлетелось вдребезги. На крыльцо вышел обер-лейтенант. Его чисто выбритое каменное лицо было бледным. Рудольф высвободил из повязки правую руку и достал из заднего кармана револьвер. «Вас вуншен зи?» — надменно спросил немец, поднимая пистолет. «Что вам угодно?» «Доктора». Рядом с офицером оказалась баронесса. Она что-то говорила сыну и хваталась за его правую руку. «Вы говорите, доктора?» — жестко усмехнулся Рудольф и скрылся в дверях. Я видел, как белка, глядевшая в окно из кухни, быстро повернулась, смахнула через голову передник и исчезла. «Вы напрасно волнуетесь», — притворно улыбаясь, просипела баронесса. «Сейчас будет, доктор». Левка лежал с закрытыми глазами посреди двора. Его рубашка и штаны были пропитаны кровью. Она все еще бежала из раны на ноге. Мы присели около, и я взял Левку за руку. «Левка», — тихо позвал я, и он открыл глаза. «Как ты себя чувствуешь?» Он долго молчал, потом слабо улыбнулся. «Тебе наука. Никогда не бегай от собак. Я один раз побежал. И то...» Кто-то толкнул меня в плечо. Рядом стоял глухонемой. Указывая на Левку, он что-то мыча совал мне в руки бумагу, на которой было написано: «Что с ним?» Меня удивило, что глухонемой умеет писать. Я знал одного глухонемого у нас в Острогожске, так того отдавали даже в специальную школу, а он вышел оттуда таким, как и пришел. А этот глухонемой, грамотный, пишет на настоящем немецком языке. А мы еще смеялись над ним, когда видели его с газетой. Отто протянул мне карандаш, и я написал. Его расстрелял Карл. Подняв руки и страшно замычав, Отто схватился за голову. Спустя несколько минут в калитку вбежал тот самый доктор, который когда-то спас большое ухо от наказания баронессы. «Убрать отсюда всех!» — кивнул он в сторону толпившихся батраков. Отдав Белке чемоданчик, доктор торопливо надел халат и склонился над раненым. По-моему, врач даже испугался, когда узнал Левку. «Это ты?» — изумился он. «Мы перенесли Левку на порог амбара, и здесь доктор стянул с него грязную окровавленную одежду. До чего же изувечен был наш бедный друг? Вся грудь и живот его оказались изрешеченными дробью, а на ноге виднелись огромные рваные раны. Лицо врача посуровило, и он сердито крикнул Белке. «Чистую простыню и ведро горячей воды». Мы с Белкой положили Левку на простыню. Доктор осторожно ваткой стал обмывать его многочисленные раны. «Милый мальчик», — услышал я шепот доктора, — «за что тебе достались такие муки?» «Выживет, доктор?» — спросил я. Старичок молчал. Он старался не смотреть мне в глаза, и я понял, что надежды мало. «Ничего опасного», — сказал, наконец, врач. «Он только потерял слишком много крови». «Я отдам ему свою кровь!» — вскричал я. «Я тоже!» — горячо поддержал Димка. Доктор печально улыбнулся. «Вы и так слишком слабы. Вам тоже надо держаться». «Мы-то продержимся!» — Димка закатывал рукава. «Правда, Вась?» «Доктор!» — подошел Заремба. «Если надо, каждый из нас даст кровь. Лишь бы мальчик был жив». У доктора, как назло, не было с собой препарата по определению группы крови. И он попросил у Камель-Кранца лошадей, чтобы съездить домой. Я вызвался сопровождать врача. Мне казалось, что всякий другой будет ехать слишком медленно и не успеет вовремя вернуться, чтобы спасти Левку. Отто быстро заложил тележку, я сел на облучок и свистнул. Ох, и мчались же мы! Я до того озверел, что лошади боялись меня еще больше, чем Камель-Кранца. Когда вернулись в имение, Отто поторопился поскорее увести лошадей в конюшню, чтобы управляющий не заметил, до чего я довел их. Взяв пробу на кровь у меня, Димки, Юзефа и еще нескольких поляков, разглядывая пробирки, доктор улыбнулся. «Удивительное дело. Ты русский, он поляк, а кровь у вас одной группы». Действительно, только у меня да у Юзефа кровь была такая же, как у Левки. Но сколько я не просил перелить мою кровь, доктор отказывался. «Ты слаб», — твердил он и смотрел на могучие плечи Юзефа. «А этому богатырю ничего не сделается». Юзеф, улыбаясь, подставил руку под шприц. «Ну вот», — проговорил я, когда доктор сделал операцию, и Левка снова открыл глаза. «Теперь мы с вами братья, дядя Юзеф. Братья по крови». «И не только теперь», — подхватил Заремба. — Мы давно стали родными. Что бы ни делали наши короли и русские цари, поляки и русские всегда были братьями. Фогель открывает карты. Нетрудно надувать людей, которые только и думают, что о деньгах. Джек Лондон. Майкл, брат Джерри. Уже начинало темнеть, а мы с Димкой все сидели на соломе около нашего товарища. Левке было плохо. Он то терял сознание, то открывал глаза и смотрел неподвижно вверх. Вдруг приподнялся, сел и горячо сказал: «Все равно, Васька, ползать перед ними не надо». Я поспешил с ним согласиться, чтобы успокоить, но он снова начал с кем-то спорить. «Разговаривает с Паппенгеймом», — прошептал Димка. У Левки начинался бред. На ощупь можно было почувствовать, что лоб его горит. Я испугался и принялся изо всех сил стучать в дверь амбара. Дверь открылась, и Камель-Кранц, трясясь от злобы, спросил: «Зачем стучишь?» Я объяснил, в чем дело, сказал, что нужен доктор. не умрет, — проворчал сквозь зубы Горбун и хотел втолкнуть меня обратно в амбар. Но я вывернулся, выскочил во двор и крикнул полякам: — Товарищи, помогите, Левка умирает. В бараке поднялся шум. Пленные бешено стучали в двери и грозили высадить их, если им не откроют. Из хозяйского дома вышли Паппенгейм и Рудольф. Узнав, в чем дело, офицер неожиданно приказал Камелькранцу послать за доктором. «Натворил дело, теперь испугался», — подумал я. Но, увы, слова еще не дела. Милосердие Рудольфа хватило только на минуту. Все во дворе успокоились, а Фогелю только того и надо было. Камелькранц исчез со двора, и я его ждал, ждал, ждал. Димка встретил меня тревожным шепотом. — Васька, он, наверное, умрет. Левка не стонал и не метался, но пылал, как раскаленная печка. — Левка, ты спишь? — спросил я, прикладывая руку к пылающему лбу. Левка не ответил, но по его дыханию я чувствовал, что бедняга не спит. Когда, наконец, рассвело, и Камелькранц открыл двери, и я не узнал Левку. Он лежал белый, точно неживой, и казался совсем маленьким. «Пить!» — произнесли чуть слышно запекшиеся губы. «Бедный Левка! Только тут я понял, какая огромная сила таится в его маленьком теле. Жажда мучила нашего товарища всю ночь, а он ни словом, ни стоном не выдал себя, так как знал, что помочь мы ему все равно не сумеем. Я напоил Левку и, смочив свою рубашку, отер ему влажный полой лицо. «Нужно бежать, Васька», — шептал Левка. Можно было подумать, что у него все еще продолжается бред, но больной смотрел на меня большими ясными глазами и ждал ответа. «Хорошо, Лева, потерпи еще день». Я сказал это просто так, не думая, чтобы успокоить раненого, но обрадовался, увидев, какое действие произвели мои слова на Левку. Он весь встрепенулся, и на лице его просияла милая плутовская улыбка прежнего Федора Большое Ухо. Я почувствовал, что уже не вправе отказаться от своего обещания. Изменить ему теперь — значит убить Левку. Весь день я мучительно размышлял над тем, как организовать побег. Димка, видимо, тоже жил этой мыслью. Когда нам удавалось во время работы быть вместе, он неизменно заговаривал о бегстве. «Ничего, Димка», — успокаивал я его, — «что-нибудь придумаем». «А что?» — спокойно посматривал он на меня, и мне все время казалось, что мой друг втайне надо мной посмеивается. «Болтаешь, мол, ты, молокоед, хорохоришься, а что толку?» «Если бы не Паппенгейм и не страшная собака Рудольфа. Эти два пса стояли у нас на дороге и ломали все мои планы. Во время обеденного перерыва нам удалось улизнуть в лесок на краю поля. Мы нашли небольшую полянку недалеко от дороги. Улеглись на мягкой траве. Знаешь, что я думаю, молокоед? Димка и теперь, когда мы оставались одни, все еще называл меня молокоедом. Пока существует эта собака, нам отсюда не уйти». «И что ты предлагаешь?» — спросил я. Он ответил так, как я и ожидал. «Надо ее уничтожить». «Легко сказать». Собака представлялась мне каким-то злым, но разумным существом. Я даже боялся посмотреть ей в глаза, чтобы она не угадала мои мысли. «Нужно достать иголку и спрятать ее в хлеб», — предложил Димка. «Пес проглотит, и конец». Не успел я ответить, как в кустах послышался шорох, и на поляну выскочила овчарка. Увидя нас, она остановилась, оглянулась. Появился Рудольф. «Вот вы где!» — обрадованно воскликнул он. «Без собаки вас не найдешь». Бросившись в траву, Фогель улегся рядом. «Ну, друзья!» — весело начал он, окинув нас своими мечтательными глазами. «Выпроводил я вашего мучителя. Обиделся старик на всю жизнь. Нет, вы подумайте, что он мыслил. Решил принудить вас силой подписать какие-то дерьмовые бумаги». Я посмеялся над ним, и все. Кому теперь нужны его бумаги? А он мучает из-за них таких славных ребятишек. Рудольф сгреб нас своей здоровенной ручищей. «Хотите вернуться на родину? — неожиданно проговорил немец. — Что молчите? Мы не знали, как себя и вести, до того странным было поведение молодого Фогеля. — Ну, — неестественно улыбался он, — хотите? — Допустим, хотим, — проговорил я. — От этого же ничего не изменится. Рудольф сел и протянул мне руку. Слово германского офицера. Через 2 дня я возвращаюсь в Россию и беру вас с собой. Я посмотрел на Динку. Он лежал, опершись на локти, и делал вид, что усиленно рассматривает незабудки. Наконец, подняв взгляд на немца, дубленая кожа спокойно произнес. — Не морочьте нам голову, господин обер-лейтенант. Но германский офицер, вместо того, чтобы обидеться, начал расписывать чистоту и искренность своих намерений. Он, видите ли, возмущен тем, как обращаются с нами его родные. Он даже сослался на какую-то конвенцию, которая воспрещает подобное отношение к побежденным. — Мы не побежденные, — огрызнулся я. — И вы нас никогда не победите. Немец опешил. Он прервал свои излияния, посмотрел на меня и расхохотался. — Чем больше я вас узнаю, тем вы все больше и больше мне нравитесь. Вы настоящие патриоты, и даже если вы по возвращении на родину начнете действовать против нас, я буду вас уважать. «Пой, ласточка, пой!» — думал я в это время про себя. «То-то мы не видели, как уважают фашисты советских патриотов». Мне снова припомнилась фотография, которую я видел у Карла. «Вы знаете что-нибудь про партизанку?» — спросил я обер-лейтенанта в упор. Фогель вздрогнул от неожиданности. Взгляд его трусливо забегал. Быстро справившись, однако, с собой, немец нагло уставился на меня своим обычным мечтательным взглядом. — Какую партизанку ты имеешь в виду? — Ту, что вы повесили. — А-а-а, — равнодушно протянул обер-лейтенант. — Нет, не знаю. Но я-то видел, что он все помнит. Ну как можно было верить после этого благородным словам Фогеля? — Идемте домой, — предложил, как ни в чем не бывало, наш защитник. Я скажу, чтобы вас приготовили в дорогу. Нельзя же ехать в таком ужасном виде. Мы пошли с ним, не зная, верить или не верить неожиданному счастью. Дорогой Рудольф болтал о том, о сём, расспрашивал, откуда мы родом, как жили у себя дома, и, наконец, задал вопрос, который сразу меня насторожил. — А где вы познакомились с дядей? — В Золотой... Я тут же прикусил язык, подумав, что весь-то разговор Фогель затеял ради этого вопроса. — Что такое «сёлётёй»? — переспросил он, насторожившись, подозрительно глядя мне в лицо. — Золотой — это прииск, — не моргнув глазом, соврал я. — А что там делал мой дядя? — Сторожил золото. Раньше он был хозяином, а потом стал вроде сторожа. — Да? — недоуменно переспросил Фогель и вдруг громко расхохотался. — Очень остроумно. Очень-очень. Теперь я уже не сомневался. Фогель решил сам стать обладателем богатств Золотой долины. Он выставил из имения дядюшку и прикинулся добрячком только потому, что хотел увести нас с собой и с нашей помощью отыскать дядюшкины сокровища. — Господин Фогель, — невинно предложил я, — а почему бы вам не стать владельцем богатства золотого прииска? Фогель сделал вид, что дядюшкины богатства его совсем не интересует. Он презрительно махнул рукой и усмехнулся. Мне кажется, старый дурак напрасно рисковал. Он, наверное, сторожил не золото, а какие-нибудь блестящие камешки. — Что вы, — притворно возмутился я, — Паппенгейм — большой специалист. Разве он не мог бы отличить золото от камней? — Ты думаешь? — внимательно взглянул на меня Фогель. — А сам? Ты видела золото? — Конечно, — воскликнул я. — Вы спросите Димку. Мы не только видели золото, а даже набрали целых 2 мешочка. И ваш дядя, когда увидел это, даже стрелял в нас. — Вот старый дурак! — усмехнулся Рудольф. — А теперь вам нечего бояться. Теперь вы под моей защитой. «А вы дадите нам немного золота, если мы вам покажем месторождение?» — спросил, подмигнув мне Димка. «Какой может быть разговор?» — воскликнул, окончательно выдав себя Фогель. «Я вас вознагражу, как вы даже и не мечтаете». И так, не успев вырваться из когтей Паппенгейма, мы попали в не менее страшные лапы Фогеля. Вся эта его болтовня о хорошем отношении к нам — чепуха. Да и что могли мы ожидать от человека, который вешал партизан? Он нуждался в нас, потому что мечтал отыскать Золотую долину. А дальше? Он нас повесит или отправит в концлагерь. Но не отказываться же от поездки на родину. Пусть с Фогелем, пусть с кем угодно, только бы попасть домой, а там мы найдем способ убежать. Мы вернулись с поля, не чуя под собой ног от радости. «Все, Левка!» — крикнул я, входя в амбар. «Через 2 дня едем домой!» Левка даже привстал со своей соломы, но тут же повалился на спину, побелев, как бумага. Мы бросились к нему. Через несколько минут Левка усмехнулся. «Вот проклятый Карл! Так изувечил, что не повернуться, не встать. Как же мы поедем?» И только тут мне пришла в голову мысль. Фогель не захочет возиться с больным и оставит Левку здесь. Возьмет ли он белку? Между тем Фогель уже подыскал для нас одежду и шел с ней, весело улыбаясь. Я попросил белку принести теплой воды. Мы с Димкой сбросили себя пропахшую потом вонючую одежду, вымылись и принялись одеваться. Надели на себя нижнее белье, от которого уже успели отвыкнуть. Сверху коричневые рубашки, штаны. «А это надо?» — спросил Димка, кивая на длинные желтые чулки. «Надевай», — улыбнулся я, видя, как преобразился Димка. «Вы, очевидно, никогда так не одевались?» — спросил Фогель. «Что вы, господин обер-лейтенант?» — воскликнул я. «Конечно, нет». А сам подумал. «Тебе и не снилось, фашистской Харе, как мы одевались». Мне все больше и больше не нравился Фогель. Он как-то уж очень любезно ухмылялся, а когда отворачивался, его мечтательные глаза смотрели жестко и злобно. «Господин Фогель, а как же он?» — указал я на Левку. «Он останется здесь», — непреклонно вымолвил Фогель, но, увидев мое лицо, добавил: «До выздоровления». Мы принялись уговаривать Фогеля взять Левку, а заодно и белку, чтобы она... Дорогой была при нем вроде сиделки, но обер-лейтенант и слышать об этом не хотел. Тогда я сделал вид, что согласен, и на всякий случай произнес: «Ну, хорошо, но чтобы его вылечили и отправили на родину». Фогель снова повеселел и побежал отдавать приказания о подготовке к отъезду. Когда мы остались одни, я объяснил ребятам свой план. «Завтра мы должны убежать. Одежда у нас есть. Остается обмундировать Левку. Это сделает белка. Провизию, я надеюсь, Фогель тоже для нас приготовит. И как только он уедет в город, мы сядем в коляску, и пусть тогда нас попробует догнать». Вечером, когда все батраки ужинали, я подошел к Зарембе и спросил, кто завтра остается дежурить на конюшне. Он многозначительно посмотрел на меня и, поняв по моему лицу все, улыбнулся. «Если нужно, могу подежурить и я». «Спасибо», — с жаром встряхнул я ему руку. «Покормите лошадей». «Побег». «Вы знаете латынь?» — спросил резко Лану. «Да». «Ну так вспомните прекрасное изречение. Что делаешь, делай». Мериме. Хроника времен Карла IX. Одно меня смущало. Я не знал, в каком направлении нам бежать. Сигизмунд, с которым я еще раньше говорил об этом, сказал, что из Германии все дороги ведут в Советский Союз. Фрицы якобы уже давно готовились к войне против России и построили к ее границам хорошие дороги. Но все-таки хотелось самому посмотреть на карту, чтобы лучше ориентироваться. Поэтому утром, только Фогель уехал в город за документами и билетами, я стал искать случай попасть в кабинет. Но всякий раз, как я подходил к подъезду, дорогу мне преграждала овчарка. Я вспомнил Димкин совет и, воткнув иголку в хлеб, бросил ее собаке. Она обнюхала его, осторожно взяла в рот и важно понесла в дом. По совести говоря, я уже подумал, что все пропало. Отдаст проклятая собака кому-нибудь из фогелей хлеб, и все обнаружится. К счастью, на ступеньках крыльца появилась белка. «Скорее возьми у нее хлеб и спрячь!» — крикнул я. Собака уже привыкла к белке и охотно отдала ей предательский кусок. «Ты сможешь куда-нибудь спрятать собаку на несколько минут?» Белка кивнула и, позвав овчарку, увела на кухню. Лучшего момента не могло и быть. Я подбежал к окну кабинета молодого фогеля, открыл его и осторожно спрыгнул в комнату. Карта висела на старом месте, но флажки располагались совсем не так, как раньше. Я подошел вплотную к карте и чуть не задохнулся от радости. Наши наступали. Далеко за линией фронта были Орел и Курск, а теперь флажки стояли уже около Киева, Гомеля и Смоленска. Мне показалось, что наши наступают так быстро, что если мы пойдем им навстречу, то через какие-нибудь 2-3 дня уже встретимся с Красной армией. Я отыскал на карте город Грюнберг, неподалеку от которого находилось имение фогелей, и постарался запомнить все дороги, реки и города, которые должны были встретиться на нашем пути. На столе у фогеля лежала бумага и стопка отчиненных карандашей. Я взял лист бумаги и начал срисовывать с карты грубую схему, по которой мы могли бы бежать. Из конюшни за мной следил Заремба. Как только я встал на подоконник, он улыбнулся, помахал рукой. Я спрыгнул, закрыл окно и спокойно направился к конюшне. В тот же момент из сада вышла баронесса в сопровождении Отто. Она улыбнулась мне и спросила: «Ну как, не терпится?» «Ой, не говорите», — ответил я, как ни в чем не бывало. — А костюм тебе очень к лицу. Просто настоящий немецкий мальчик. Птичка повертела меня, оглядывая. — Очень хорошо. К вечеру приедет Рудольф, и отправитесь. Я поблагодарил баронессу, и она направилась к крыльцу. Отто проводил ее до первых ступенек, потом долго оглядывал меня, и когда его глаз остановился на моем лице, я прочитал в них какой-то вопрос. Смотрю, достает из кармана бумагу, пишет. «Куда это ты нарядился?» Я взял у него карандаш и ответил: «Мы едем домой, дядя Отто». Он поднял на меня изумленные глаза, и у нас с ним началась длиннейшая беседа на бумаге. Может быть, и не стоило приводить наш разговор, но я узнал из него частичку жизни глухонемого. «Отто, я вас очень полюбил, Вася. И тебя, и особенно вашего самого маленького. Как его зовут?» «Я». «Левка». «Отто, о да, Левка мне очень напоминает моего сына Эриха». «Я». «Кем вы доводитесь, фрау Марти?» «Отто, никем. Просто служу у нее садовником». «Я». «Давно?» «Отто. С тех пор, как меня выпустили из гестапо. С 1934 года». Я ужаснулся. «Зачем же гестапо держало у себя глухонемого?» «Я». «Вы сидели в гестапо? За что?» «Отто. Помогал коммунистам. Я говорил и слышал, как ты. Но эти проклятые гестаповцы своими пытками сделали из меня глухонемого». Я посмотрел на обездоленного человека, понял, что он так же, как и мы, ненавидит гитлеровцев, и решил открыть ему наш секрет. «Дядя Отто», — написал я, — «Рудольф хочет увезти нас в Россию без Левки, но мы решили бежать все вместе, поэтому до свидания». Старый садовник заулыбался и похлопал меня по спине. Потом взял бумагу, карандаш. «Лучше всего вам ехать в лодке. Вы сможете проплыть до самой Варшавы». Вдруг меня осенило. «Ведь для того, чтобы нести Левку, нужны носилки». «Помогите нам, дядя Отто», — написал я. «Дайте две палки и крепкий мешок, чтобы сделать носилки». Он прочитал, улыбнулся и, кивнув, повел в сарай. Мы выбрали пару брусьев и большой новенький мешок. К нам спешил Димка, и, вспомнив, как он сооружал золотую колесницу счастья, я предложил ему более легкое дело — устроить носилки. Теперь начиналось самое главное. После прогулки баронесса всегда ложилась отдыхать. Надо было успеть в это время перенести на тележку Левку и уехать как можно дальше от имения Фогелей. Зарембо уже наделал на лошадей сбрую. У нас все было собрано. Левку мы переодели в платье Карла. Димке стоило большого труда принудить его лежать спокойно. На крыльцо вышла Белка и махнула рукой. Это значило, что баронесса уснула. Мы быстро впрягли лошадей, набросали в телегу сено, перенесли Левку, все наши пожитки и, дождавшись Белки, распростились с Юзефом Зарембой. Он обнял нас всех поочередно, улыбнулся. «Помогай вам Бог», — сказали бы мои земляки. «А мы с вами ни в Бога, ни в дьявола не верим». «На черта сдался нам Бог, которого выдумали ксензы. Бегите и будьте счастливы». Прикрыв сеном Левку и Белку, мы выехали из ворот. Я нарочно сдерживал лошадей, чтобы не навлечь на себя подозрений. Никто навстречу нам не попался. Мы въехали в лесок, и лошади поскакали. Я встал на ноги и, держа вожжи в одной руке, другой громко щелкал кнутом. «Йо!» — кричал я. «Йо!» «Вот так бы и ехать до самого дома!» Пока я не особенно задумывался над тем, куда мы едем, лишь бы ускакать от имения и не попасться Фогелю, не нарваться на Камелькранца. Я все время боялся, как бы не угодить на дорогу, ведущую в Грюнберг. К счастью, нам не попадались встречные. Мы немного успокоились, и Димка сказал, чтобы я дал лошадям передохнуть. Понемногу я начал узнавать дорогу. По ней я ездил когда-то в имение Паппенгейма. Сейчас должна быть поляна, на которой я валялся и рвал незабудки для Белки. — Белка, ты где? — спросил я. — Вот я, — сказала она, высунувшись из сена и сдувая с волос прицепившиеся к ним былинки. — Тебе понравились тогда незабудки? — спросил я, глядя в ее смеющееся и такое радостное лицо. — Я их вот здесь рвал. — Смотрите, велосипедист! — встревоженно крикнул Димка. Навстречу на велосипеде ехал какой-то человек. Свернуть с дороги было некуда, я хлестнул лошадей и пустил их во весь мах навстречу опасности. «Паппенгейм!» — крикнул Димка. Он быстро упрятал Белку и Левку под сено и улегся сам. А я, ударив кнутом по лошадям, снова перешедшим на галоп, отвернул в сторону лицо, чтобы старик меня не узнал. Вихрем пронеслась коляска мимо нашего врага. Когда я оглянулся, Паппенгейм стоял, спешившись на обочине дороги, и смотрел нам вслед. Я видел, как он спрыгнул на велосипед и покатил в сторону имения Фогелей. «Неужели узнал, — думал я, — что из силы нахлёстывая лошадей?» Мы проехали мимо имения Паппенгейма, выскочили на асфальтированное шоссе, но я круто свернул с него вправо, на чуть заметную среди леса дорогу и продолжал бешеную скачку. Лошади уже совсем взмокли, и я впервые услышал, как тяжело могут дышать эти животные. Пришлось снова ехать шагом. Белка уже опомнилась от страха и снова высунулась из сена. Лицо ее светилось таким восторгом, что я невольно вспомнил то время, когда мы поручали ей продавать золото. «Левка, ты где?» — радостно кричала Белка, нарочито испуганно копаясь в сене. — Ой, ребята, уж не выпал ли он по дороге? Я боялся, что Левку сильно растрясет от быстрой езды, и ему станет плохо, но он словно поздоровел. Сбросил с себя сено и лежал, облокотившись на руку, веселый и довольный, наш прежний Федор Большое Ухо. — Тебе уже лучше? — спросил я. — Хочешь, побегу впереди лошадей? — улыбнулся он. — Эге, ребята! — вдруг воскликнул Димка. — Кажется, гонится. Действительно, кто-то мчался по дороге на мотоцикле. Пришлось снова пустить лошадей вскачь. Тележка подпрыгивала на корнях деревьев. Левка корчился от каждого толчка, но я, оглядываясь на него, приговаривал: «Ничего, Левка, крепись, осталось еще немного». Мы ворвались в какой-то зеленый-зеленый лес. Дорожка стала совсем плохой и сворачивала влево, может быть, опять на шоссе. Я решил расстаться с повозкой. Левку положили на носилки. Рюкзаки мы с Белкой надели на плечи и, подняв носилки, двинулись под уклон в лес. Димке я поручил остаться на подводе и гнать, что есть духу, вперед. Когда он проскачет до следующего поворота, то хлестнет как следует лошадей и вернется к нам. «Искать друг друга будем по крику сойки», — сказал я дубленой коже, вспомнив наше мытарство в Золотой долине. Итак, наш Димка умчался вперед, а мы с Белкой понесли Левку. Кажется, идти было очень тяжело, и скоро Белка выбилась из сил. «Давай отдохнем немного», — предложил я. Она с готовностью опустила носилки и провела рукой по потному лбу. Я посмотрел на нее, улыбнулся. Упарилась? Ничего. Левка не такой уж тяжелый. Когда мы бродяжили в Золотой долине, он был куда толще. «Не надо, молокоед», — слабо проговорил Левка. «Не надо говорить о Золотой долине». «Тебе очень плохо?» — вмиг наклонилась Белка. Пересиливая боль, Левка улыбнулся. «Нет, мне ничего». И в это время вверху по дороге промчался мотоцикл. Мы подняли носилки и заспешили вниз по склону. Поперек пути пролегала небольшая тропинка. Я посмотрел в обе стороны и обнаружил, что недалеко пасется известная мне буланая лошадка под седлом. Черт возьми! Сразу и напоролись на полицейского. Я оставил Белку сидеть около носилок под кустом орешника, а сам отправился выяснить, где полицейский. Недалеко от коня я увидел разосланную газету. У меня и до сих пор перед глазами готический шрифт. «Фелькишер Беобахтер» с остатками еды и выпитой бутылкой шнапса. Хозяин лежал рядом, перевернувшись вверх животом, и спал. Да, это был тот самый Думкомпф, который прочитал у меня записку Марты Фогель. Я осторожно подошел ближе, чтобы убедиться, крепко ли спит Думкомпф. От него, как из винного погреба, разило спиртом. Седые усы колыхались от дыхания, а от нижней губы тянулась струйка слюны. Где-то далеко послышался крик сойки. Я отбежал подальше от спящего и ответил таким же криком. Димка поспешил ко мне. Узнав о сержанте, он улыбнулся. — Ты еще не ездил на полицейских лошадях? — Давай уведем ее. Все-таки с лошадью будет легче. Мы живо взгромоздили на коня Левку, потом, чтобы его поддерживать, Белку, и потихоньку, так, чтобы не проснулся Думкомф, зашли за высокую стену кустарника и снова стали спускаться вниз. Я предполагал, что внизу будет река, но, к сожалению, мы угодили в болото. Копыта Буланова стали вязнуть, и мы поневоле тащились медленно. Прежде чем ступить, надо было оглядеться, чтобы не провалиться в трясину. Вдалеке послышался лай собаки, резкий и гулкий, какой бывает только у овчарки. — Уже гонится, — сказал Димка и крепче натянул повод. Я стал подхлестывать коня. Он проваливался по колено то передними, то задними ногами. И я вспомнил, как наш Лев Николаевич Толстой, рассказывая о последней схватке Хаджи Мурата с казаками, писал, что его лошадь вытаскивала из трясины ноги со звуком, какой бывает, когда вынимают пробку. Вот точно так хлопали пробки под ногами нашего Буланова. Даже все пузо у него покрылось черными ошметками грязи. «Йо!» — вспомнив, как понукал своих лошадей Камелькранц, кричал я. «Йо!» Скоро конь застрял в болоте всеми четырьмя ногами, и как я не хлестал его, как Димка не тянул за повод, все глубже погружался в трясину. Белка спрыгнула с Буланова. Мы с Димкой сняли с него и Левку. И вот тут наш Буланый закричал, именно закричал пронзительным, предсмертным ржанием, от которого мороз подирал по коже. Бедная коняшка! — нагнулась белка к голове лошади. — Ой, ребята, она плачет! Но надо было бежать. Собачий лай слышался уже явственно. Мы уложили Левку на носилки и отправились дальше. Я впереди, Димка сзади. — Быстрее, быстрее, Васька! — торопил меня Димка. Я уже видел сейчас, как собака перепрыгнула через куст. Но я не мог бежать быстрее. Глаза мне заливал проклятый пот. А самое главное, я должен был все время смотреть под ноги, так как почва качалась, и только оступись, упадешь в трясину вроде несчастного Буланова. — Клади носилки, — раздалась команда Димки. Я обернулся, когда белка, присев, подзывала к себе овчарку, а Димка выхватил из-за пояса топорик. В тот же миг собака страшным прыжком свалила меня на землю и с рычанием бросилась на Димку. Но он, отведя руку, замахнулся топором, и когда овчарка все-таки бросилась на него со всего маха, саданул ее по голове. Собака присела и, тихонько повизгивая, все еще пыталась прыгнуть на Димку. Но он ударил еще раз, и она ткнулась в землю. — Пошли, — сказал, побледнев, Димка, и мы снова понесли Левку вперед. Лес редел. Хвойные деревья почти исчезли. Только изредка попадались лишенные ветвей небольшие сосенки. Виднелись ольха да какие-то неизвестные кустарники. Я осторожно шел по колыхавшейся почве, стараясь выбирать места, заросшие кустарником, но и здесь было опасно. Между незабудками и вехом все чаще блестели предательские окна. Вступив ногой в одно такое окно, я не мог удержаться, выпустил из рук носилки и, ухватившись руками за жидкие ветки, почувствовал, что под ногами нет почвы. «Ой!» — взвизгнула белка. Димка бросился мне на помощь. «Не подходи, утонешь!» — сказал я, хлебнув ртом воды. «Ты подожди, молокоед!» — крикнул мой хладнокровный друг. «Продержись еще немного!» Я отчаянно работал ногами, чувствуя, что как только перестану это делать, хрупкие ветки ольхи не выдержат тяжести моего тела. «Держусь! Только ты быстрее!» Спустя несколько минут Димка подал мне конец носилок. Грязный и полуживой от холода, я выбрался на относительно твердую почву. Вздрагивая не то от холода, не то от опасного приключения, молча огляделся. Теперь мне казалось невероятным, что мы могли пролезть через такую топь. — А я знаю, где мы находимся, — проговорила белка. — Вот за той ольхой концлагерь, где я сидела. — Вон, видите? Колючая проволока. — И верно. Приглядевшись, мы хорошо различили, как вьется по болоту колючий забор. Ну и местечко же выбрали гитлеровцы. Тут ни за что не убежишь. Если колючая проволока не задержит, в болоте погибнешь. Мы свернули влево, чтобы уйти подальше от забора. Почва становилась суше. Вдали мелькнула вода, берег какой-то реки. Чтобы не терять даром времени, я прямо в грязной одежде полез в воду искать брод. Надо было во что бы то ни стало перебраться на ту сторону реки. Нас могли настигнуть, и тогда никто не успел бы спрятаться. Отыскав брод и подняв носилки, мы начали переправляться. На другой стороне реки долго шли по воде, чтобы сбить со следа собаку, если наши враги пустятся на поиски с другой овчаркой. Потом чуть не бегом бросились в кусты. Заживо погребенные. Вряд ли кто станет утверждать, что Соломоновы острова — райское местечко, хотя, с другой стороны, есть места и похуже. Джек Лондон. Страшные Соломоновы острова. «Из нас троих, — сказал я, — больше всех имеет право на отдых молокоед. Димка нес носилки только часть пути. Белка уже отдохнула. Так что прошу не обижаться, если я застряну на берегу». Дело было, конечно, не в усталости. Я просто решил взять самую опасную роль — отвлечь, в случае необходимости, погоню. Итак, Димка и Белка взвалили рюкзаки, подхватили носилки и отправились дальше от реки. А я выбрал удобный наблюдательный пункт и стал следить за тем, что происходило вокруг. Из моего укрытия были видны оба берега и значительная часть противоположного склона. Минут через 30 я снова услышал собачий лай, а потом увидел и другую овчарку. Собака бежала, наклонив морду к самой земле, часто фыркала, останавливалась и отрывисто гавкала, давая сигнал хозяевам. У того места, где мы переправлялись, овчарка сбилась со следа и беспокойно забегала. Берег огласился жалобным визгом. Отчаявшаяся в поисках собака уселась и, подняв морду, принялась скулить. В лесу между деревьями мелькали тени двух человек. Через минуту к ним присоединилась третья, и вскоре я увидел Камелькранца, Паппенгейма и протрезвевшего Думкомфа. Братья, видимо, совсем выбились из сил. Они часто спотыкались. Уже почти у самого берега Камелькранц полетел кувырком, и Паппенгейм, нагнувшись, помог ему подняться. Выставив вверх свой безобразный горб, карлик растирал ногу. Потом преследователи долго возились с овчаркой, заставляя ее снова отыскивать след. Они осмелились даже войти в воду. Горбун вскоре вернулся назад, потому что глубоко, а он, видимо, не умел плавать. Паппенгейм благополучно переплыл, повозился с овчаркой, которая отказывалась его слушать, и вернулся к Камелькранцу. Немцы покричали что-то друг другу. Камелькранц все же решил, видимо, найти брод. К нашему счастью, он начал искать его не там, где мы переправлялись, а выше по течению. Сам того не подозревая, он уводил собаку все дальше и дальше от нашего следа. Я не стал больше ждать и побежал догонять своих. Они ушли довольно далеко, и когда я нагнал их, белка уже еле-еле плелась. «Привал!» — скомандовал я и рассказал все, что видел. Уже после полудня мы вышли к опушке. Я оставил товарищей в лесу, а сам решил оглядеть местность. Ни живой души вокруг. Прямо к чаще примыкали заброшенные поля, а неподалеку виднелось какое-то строение. Осмелев, я направился к нему и вскоре убедился, что передо мной обгоревшие развалины каменного дома. Большие кучи очень толстого шифера покрывали камни. На месте ворот лежала вывеска. На ней еще можно было прочесть витиеватую надпись готическим шрифтом «Штейнбах». Через несколько минут мы были в развалинах. Под уцелевшим кусочком крыши устроили роскошную постель из сорняков, которые росли здесь всюду, и Левка, улегшись, сразу принялся острить. «Ты не помнишь, молокоед, что говорил Ситка Чарли по поводу хижины, в которой нет хозяина?» Остроты Левки нельзя понять без описания нашего похода в Золотую долину. В то время мы бредили Джеком Лондоном и Фенимором Купером. Их индейцы были для нас идеалом. Ботинки мы называли мокасинами, веревку — лассо, женщину — скво. Нашими героями были Ситка Чарли и Мэл Муткит, познавшие мудрость снежной тропы, и мы, как умели, подражали им и даже выражались по-индейски. Думаю, Чарли поступил бы вроде нас, расположился бы в ней, и все. Мы пообедали тем, что приготовила в дальнюю дорогу баронесса, и настроение у нас повысилось. «Не составит ли нам опись имущества нашей экспедиции?» — шутил Димка, напоминая о том, как мы готовили когда-то свой поход в Золотую долину. «Белка, ты не забыла захватить мокасины?» Мы уже чувствовали себя на свободе и впервые после многих недель веселились, готовы были смеяться над каждым пустяком. «Ну, Белка», — сказал я, вставая из-за стола, — «столом нам служил широкий кусок шифера. Мы с Димкой пойдем искать топливо для растопки. А ты приготовь пока дрова». Вокруг было много всяких досок и щепы, так что забота о топливе отпадала сама собой. А местность надо было осмотреть обязательно. Везде виднелись следы страшного запустения. Брошенные поля, повалившиеся изгороди, ржавые сельскохозяйственные орудия. Все говорило о том, что здесь было большое имение, которое оставлено владельцами на произвол судьбы. Мы нашли на территории имения небольшой пруд и замерли от неожиданности, когда увидели, что под водой устремились к нам десятки рыб. — Карпы! — восхищенно прошептал Димка. — Видишь, они нас совсем не боятся. Наоборот, ждут подачки. Мне рассказывал однажды Заремба, что в одном немецком имении он видел пруд, в котором развелось много рыбы, и пленные часто, когда их мучил голод, ходили туда и ловили карпов. Димка, видимо, тоже вспомнил эту историю. Он живо сбегал в разваленный дом и принес кусок шпагата. К шпагату привязал самый обыкновенный крючок, каким обычно застегивают шубы и воротники у пальто. Повыше крючка прикрепил к шпагату корочку хлеба. Эта идея представилась мне до того детской, что я прыснул. Но Димка забросил свою лесу в воду, и не успел я опомниться, как он, упершись ногами в берег, уже кричал: «Помогай, Вася, а то этот барон уйдет!» Карп так сильно рвался, что удержать его стоило большого труда. Мы все-таки выволокли рыбину на берег. Она была чуть не в полпуда весом. «Вот и ужин сразу на 4 персоны», — смеялся Димка. Мне такой способ ловли казался просто чудом. На шубный крючок поймать рыбу. Но дело объяснилось просто. Привязанную корочку карпу мешал проглотить болтающийся на шпагате крючок, и чтобы отделаться от помехи, карп проглотил крючок и выбросил его сквозь жабры. Димка натянул шпагат, и карп был наш. Мне вновь представилась Золотая долина и то, как мы ловили там рыбу. Каким далеким и прекрасным казалось теперь наше глупое, милое детство. Но хоть мы и повзрослели в неволе, приглушенные крики огласили наш бивуак, когда Димка швырнул еще живую добычу к ногам белки. Мы решили, что нам ничто уже не грозит, и остались ночевать в развалинах. Небольшой костерок освещал нашу скво, которая жарила рыбу на углях. Стемнело. В небе светились звезды. Наши тени дрожали и ломались на остатках стен. Вдруг совсем рядом с нами поднялся шум, и кто-то закричал страшным нечеловеческим голосом. — Сова! — спокойно проговорил Димка. Но от этого не стало веселее. Страх сковал нас всех. И в это время из-за стены высунулась собачья морда. Мы все так и подскочили. Собака исчезла. — Попались! — шепнула белка. Обмершие смотрели мы в тот пролом, где скрылась собака. И вот она снова выглянула. Левка громко зачмокал губами. Гостья вышла из-за стены и, прижавшись к земле, поползла к Левке. Хвост ее отчаянно колотился, она повизгивала, всячески изъявляя свою радость и преданность. Левка похлопал себя по колену, и собака прыгнула к большому уху, лизнула его в щеку. Мы расхохотались. Пес, очевидно, был брошен хозяевами. Он обезумел от радости, что видит, наконец, в своем доме живых людей. Я проснулся от холода. Небо над нами было чистым и, как всегда, на рассвете сильно посвежело. Костер давно погас. Обильная роса вымочила одежду. Я поднялся с травяной постели, и меня бросило в дрожь. Откуда-то выскочила собака и села против, глядя преданным собачьим взглядом. Первое, что хотелось сделать — разжечь костер. Но безопасно ли это? Не выдадим ли мы дымом своего местонахождения? Я вскарабкался на стену и стал оглядывать горизонт. Проснулся Димка. — Что ты увидел, молокоед? — спросил он. — Ничего. Покряхтывая от холода, Димка быстро собирал щепочки, чтобы запалить огонь. Он растолкал белку, попросил у нее спички, и та, не отрывая головы от сгоревшей травы, полезла в карман и протянула ему коробок. — Сейчас нечего бояться, молокоед, — говорил Димка, разжигая костер. — Не ночевали же они здесь. Опасность придет не раньше 8 часов. Скоро мы согрелись и тормошили белку, скрючившуюся в три погибели, предлагая воспользоваться огоньком. — И что вы так рано поднялись? — возмущалась Нюра, зевая и подставляя огню то один бок, то другой. Я подсел к Левке. У него все еще был жар. Я завернул ему рубашку и хотел отодрать от живота бинт, но он сморщился, хлестнул меня по руке и прошипел: «Не надо трогать, а то еще больнее будет». — Тебе что, больно? Левка молча кивнул, и в его глазах сверкнули слезы. Я позвал белку. — Ты издавала нормы ГСО? Она кивнула. — Тогда ты должна знать, как отдирать бинт от раны при перевязке. Надо смочить бинт теплой водой. Я сейчас согрею. Левка отчаянно сопротивлялся, но я все-таки уговорил его сделать перевязку. Белка очень осторожно поднимала бинт, но он до того крепко присох к телу, что бедный Левка шипел, вскрикивал, ругался, пока белка не оторвала бинт от одной раны. Я невольно зажмурился. На рану было страшно смотреть. Но белка не обращала внимания на корчившегося раненого и продолжала снимать бинт. — Найдите мне листья подорожника, — деловито бросила наша скво. Этого добра росло вокруг столько, что мы с Димкой быстро нарвали по охапке зеленых листьев. Белка накрыла ими все раны, потом вытащила откуда-то новый бинт, и пока мы поддерживали Левку, забинтовала его. Как настоящая хозяйка, белка стала беспокоиться о завтраке. — Принесите воды. — Я прихвачу и рыбы, — проговорил Димка. — Настраивайтесь на уху. Он собрал свою снасть, взял кусочек хлеба, котелок и убежал. Как и вчера, вернулся с двумя большими карпами, бросил их на землю. — В каком магазине покупал? — Почем килограмм? — смеялась белка, принимаясь чистить карпов. Я снова взобрался на стену. Уже вышло солнце. Оно поднимало с полей пар, играло в ручейках, скатывавшихся по склону, и если б не развалины, можно было подумать, что мир и благодать царят над Германией. Мое внимание привлекли движущиеся точки на горизонте. Вглядевшись внимательно, я понял, что идут два человека. — Гасите огонь! — крикнул я и соскользнул со стены. Сомнений не было. Наши преследователи снова вернулись к тому месту, где нас потеряли. — А где Димка? — спросил я у белки. — Да здесь где-то был, — проговорила она, торопливо разбрасывая костер и поливая на него из котелка. Димка вылез откуда-то из камней и обломков шифера, радостно улыбаясь, сообщил: — Ребята, здесь чудесный подвал! Ни слова не говоря, я втолкнул белку в отверстие, из которого только что вылез Димка. Бросил туда наши рюкзаки. Они идут сюда. Давайте все прятать. Мы растормошили ничего не понимавшего Левку и осторожно опустили его в подвал. Пока Димка уничтожал следы нашего пребывания, я снова забрался на стену. Враги были от нас уже настолько близко, что я не мог не узнать Рудольфа Фогеля и Думкомфа. Немцы остановились, оглядывая местность. Наконец Фогель протянул руку к развалинам. Преследователи свернули к нам. Я сполз со стены и увидел, что Димка уже подтащил к отверстию кусок шифера, которым собирался прикрыть вход. — Найдут? — опасливо покосился я на его затею. — Ничего не найдут. — Тут его вон сколько! — обвел он рукой развалины, усеянные кусками шифера. Мы нырнули в темную дыру и, опустив над головой шифер, стали слушать. Собака терлась у моих ног. Я нагнулся и зажал ей рукой пасть, чтобы не вздумала гавкать. Преследователи были уже над нами. Мы отчетливо слышали их шаги и голоса. Ночевали здесь, но ушли. Недавно. Если поспешим, схватим. — Подожди, не сидят ли они в камнях? — ответил голос Рудольфа. Над головой у нас послышались толчки, посыпалась пыль и каменная крошка. Потом резко грохнуло, и я едва успел отскочить. Куски шифера с шумом полетели к нам в подвал. Голоса стали тише, пока не затихли совсем. — Ушли, — прошептал Димка, переводя дыхание. — А может, хитрят, — возразил я. — Притаились и ждут, когда мы вылезем. Димка осветил спичкой подвал и улыбнулся. Несмотря ни на что, на огромном сундуке, прижавшись друг к другу, спали Левка и Белка. — Хоть живьем бери, — произнес Димка. — А что ты хочешь? Еще хорошо, что Белка выдержала такой путь. Все-таки она молодец. Наконец мы решили выглянуть наружу. Димка, уперся руками в камень, который, разбив шифер, вошел в отверстие и удивился. Что за черт? Камень не отодвигался. Мы пробовали приподнять его вдвоем, но скоро убедились, что нам это не под силу. Только тут я понял, что значил грохот снаружи, который мы слышали. Нас придавило камнем. Димка снова чиркнул спичкой, чтобы осмотреть каменный свод. И я увидел его побледневшее лицо. Но спокойно, как всегда, дубленая кожа проговорил. — Ничего, молокоед, как-нибудь выкрутимся. — Я вовсе и не боюсь. Это даже хорошо получилось. Теперь они нас ни за что не найдут. Теперь нас, пожалуй, вообще никто не найдет. Только сейчас я осознал наше положение. Мы погребены заживо. Я промолчал. Стоило ли говорить страшные слова, когда, может быть, есть еще надежда выбраться? Мы принялись шарить руками в темноте, чтобы найти хоть какое-нибудь подобие выхода из этой могилы. Безуспешно. Знаешь что, Димка, давай условимся. Левке пока ничего не говорить. А Белке? Белке можно, она не робкого десятка. А Левке мы скажем, что спрятались сюда от Фогеля и выжидаем, пока он снимет осаду. Мы принялись обшаривать наш склеп. Нашли большой бидон с маслом. — Ничего, — воскликнул Димка, потирая руки. — Жить можно. Он попросил у проснувшейся Белки какую-нибудь тряпочку. И когда она дала ему носовой платок, оторвал от него полоску, потом оборвал у своего пиджака пуговицу, просверлил в ней дырочку и пропустил через нее тряпочку. Получился фитиль, который Димка тут же обмакнул в масло и поджег. Фитиль затрещал, но уже через несколько минут спокойно плавал в бидоне с маслом и мирно освещал наше жилище. Стало веселее. Но мы совсем ожили, когда, приподняв крышку сундука, обнаружили в нем ветчину, большой круг сыра и даже целую батарею бутылок с вином. Ветчина, правда, позеленела, но я достал складной нож и стал счищать верхнюю корочку. Под ней оказалось вкусное солоноватое мясо. — Ну и хороший хозяин был этот Штейнбах! — весело воскликнул ничего не подозревавший Левка. Мы присели на крышку сундука и стали есть. — Хлеба только у нас маловато, — произнесла Белка. — Каждому дам по кусочку, наваливайтесь на ветчину. — Эх, напиться бы! Воды у нас не было. Я достал из сундука бутылку. Кисловатое вино хорошо утоляло жажду, но после него почему-то хотелось спать. — Сейчас день или ночь? — спросил, насытившись Левка. — Ночь, — ответил я. — Ложись и спи. Белка подстелила ему какое-то свое платьишко, и он улегся на сундуке. Когда Левка уснул, мы принялись совещаться о том, как нам выйти из подвала. Снова осмотрели все стены и потолок и убедились, что выхода нет. «Никогда не надо предаваться отчаянию», — думал я. «Пока мы живы, есть все шансы на спасение». И предложил всем улечься спать рядом с Левкой. Утро вечера мудренее. Не то от усталости, не то от выпитого вина, не то от всех переживаний мы быстро уснули, не погасив даже фитиля в бидоне. Отто. Быть может, мужество приходит вместе с трудностью положения. Мереме, Венера Ильская. Долго ли мы спали, не знаю. Но мысль о том, что я опростоволосился и попал в мышеловку, не давала мне покоя. Я встал и принялся ходить по нашей могиле, ощупывая каждый камешек. Откуда же мне было знать, что один из ребят следил за каждым моим движением? — Васька! послышался слабый шепот. Я подошел к Левке. Он лежал бледный, и только глаза на его похудевшем лице сверкали неестественным блеском. — Васька, как думаешь, выйдете вы отсюда? — Откуда? — Из подземелья. — Да мы здесь прячемся от Фогеля, — самым небрежным тоном ответил я. — Как только можно будет, немедленно вылезем и пойдем дальше. — Ты напрасно скрываешь все от меня, — чуть улыбнулся Левка. — Я знаю. — Каким путем вы выйдете отсюда? Я неопределенно махнул рукой. — Нет, ты скажи, как? — послышался настойчивый вопрос. Левка взял меня за локоть обеими руками. — Собери свою волю, молокоед. Не надо киснуть. Ищи выход. Если хочешь, сможешь. Помнишь Золотую долину? Я кивнул. Все-таки хорошее было время, правда? Мы тоже много глупостей наделали. А эта история с переодеванием. И все-таки хорошо. А как ты думаешь, сейчас уже разрабатывают Золотую долину? Разрабатывают? Разрабатывают, — ответил я. Левка легонько захихикал. Папенгейму нос. Ты подумай, молокоед, нос Папенгейму, который все еще носится здесь и собирает документы. Но вы не давайте ему никакой бумаги. В случае чего ссылайтесь на меня. Большое ухо, мол, взял и унес с собой. Бредит Левка, — подумал я, взял его за горячую руку и посмотрел в осунувшееся лицо. Губы у Левки запеклись. На щеках горели два розовых пятна. — А вы меня не оставляйте, — снова услышал я прерывистый шепот. — Вынести отсюда и похороните наверху. — Да ты что? — подскочил я на сундуке. — Ты уже почти поправился. Мы тебя обязательно донесем, хотя бы нам пришлось нести до дому. Левка улыбнулся и подозвал меня к себе блестящими глазами. Я нагнулся. Он слабо обнял меня, прижался ко мне. — Все, Вася. Передай маме, что я ее очень люблю. У Левки снова начался бред. Большое ухо говорил с матерью, вспоминал Белку, ругался с Папенгеймом, иногда кричал: «Ай, уведите отсюда овчарку, убейте ее, уберите овчарку!» Как болит нога! Ой, как болит нога! Дайте мне пить, пить! Я испугался и начал трясти сонных товарищей. Белка подошла к метавшемуся Левке, поправила у него в головах свою старенькую телогрейку. А все-таки пить ему дать надо, хотя бы вина. Пришлось открыть еще одну бутылку и напоить Левку. Через несколько минут он уже спал. Мы с Димкой снова принялись обшаривать нашу могилу. Не может быть, чтобы все камни плотно прилегали друг к другу. Где-нибудь да есть щелочка. После долгих поисков, пошевелив небольшой камень, мы его вытащили. Но в такое крошечное отверстие нечего было и думать пролезть. «Все равно», — сказал я Димке, у которого по лицу катились крупные капли пота, — «будем долбить, пока не продолбим выход». «А собака не пролезет в эту дуру?» — спросил Димка. «Идея. Мы могли выпустить собаку, привязать ей на шею клочок бумаги. Кому-нибудь да попалась бы собака на глаза». Я живо написал. «Находимся в подвале замка Штейнбах. Освободите». Но тут же порвал записку. К кому мы обращаемся? К фашистам. Они найдут нас и отправят обратно к Фогелям или в концлагерь, как отправили туда Лизу, Сигизмунда и других поляков. Нет, лучше умереть в этой дыре. Димка, словно подслушав мои мысли, долбил камень. Вытащив из-за пояса топорик, мой друг долго тюкал им, пока от топорика со звоном не отлетел кусок железа. Осмотрев топор, сплюнул. Все пропало. Топор остается выкинуть. При первом же ударе у меня в руках осталось только топорище. Я отшвырнул эту негодную деревяшку, схватил камень и, больно ушибая пальцы, принялся долбить им. «Давай выпустим собаку», — сказал Димка. И подсадил нашего четвероногого товарища к отверстию. Собака мигом исчезла, потом снова вернулась, и когда Димка почесал ей меж ушей, повизжала, повизжала и скрылась. Светлая дыра манила нас, как бабочек. И мы долбили, долбили. Камни крошились у нас в руках, но мы подбирали другие, и в нашем подземелье слышалось ровное постукивание. Наконец мы утомились и сели не то завтракать, не то ужинать. После сыра, который мы ели без хлеба, очень хотелось спать. Пришлось снова открыть бутылку вина. Ну, а потом последовал, конечно, сон. Проснувшись, я в первую очередь глянул вверх, где чуть виднелось отверстие. Оно нисколько не увеличилось. Ничего, капля камень долбит. Давай, Димка, будем приниматься. Мои руки, сплошь избитые и окровавленные, совсем вышли из строя. И я попросил Белку перевязать их, а Димка продолжал молотить булыжником, хотя и его пальцы были не в лучшем состоянии. Он что-то бормотал про себя, и я спросил: «Ты чего бормочешь?» «Камень не человек, а и тот рушится», — говорит русская пословица. «Слушай, молокоед, есть еще одна поговорка. От жару и камень треснет. А если подогреть?» «Попробуем». Мы стащили камни со всего подвала и взгромоздили в виде горки против отверстия. Наверх поставили банку масла с зажженным фитилем и стали смотреть, как от него образуется темное пятно копоти. «Нет, так дело не пойдет», — усмехнулся я. «Давай будем долбить, а когда устанем, можно и подогреть. Главное — не терять мужество. Мужество и труд — все перетрут». «А ты уже заговорил стихами», — засмеялся Димка. «Скоро насочиняешь столько стихов, что мы издадим их как полное собрание стихотворений». «Не забудь и обо мне парочку написать», — пискнула Белка, сидевшая около Левки. «Как же, о тебе в первую очередь!» — воскликнул я. «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты». Тут Левка приподнялся и слабым голоском, в котором еще слышалась дурашливость Федора Большое Ухо, добавил: «Как медицинское видение, как гений редкостной сестры». Мы бросились к Левке и обрадованно загалдели: «Левка, тебе лучше, а ты говорил, чтоб тебя похоронили». «Кто?» «Я говорил». «Никогда этого не говорил. Рано меня хоронить. Мы еще поживем и посражаемся с Паппенгеймами и Фогелями». Вдруг в отверстие просунула голову собака и тявкнула. Мы почувствовали, что наверху кто-то есть еще, и прислушались. Вверху раскидывали камни. Тоненькая струйка каменной крошки снова потекла в подвал. Кто-то кряхтел. Плита, закрывавшая от нас свет, вдруг сдвинулась, и мы увидели в ней... Кого бы вы думали? «Отто! Отто! Отто!» — кричали мы, что есть силы, но он, конечно, не слышал. Жаль. Мы полюбили этого угрюмого человека, и по нашим крикам он понял бы наши чувства. Нагнувшись, Отто всматривался вглубь подвала. Наконец, увидев кого-то из нас, радостно замычал. Я выскочил и повис на шее у Отто. Он одобрительно мыча показывал мне на подвал, и я снова прыгнул туда. Мы вытащили Левку, и пока Отто поглаживал его, я подал руку Белке. Наконец мы все вздохнули свежим воздухом. «Как хорошо! Как здорово все получилось!» — говорила радостно Белка, а сама приступала к обязанностям редкостной сестры и укладывала Левку, чтобы ему было удобно. «Откуда он взялся?» — улыбаясь, спрашивал Димка. «Как ангел-хранитель?» Я попросил у Отто карандаш и бумагу. Он, трясясь и не попадая дрожащими руками в карманы, протянул мне записную книжку. «Как вы здесь очутились?» — начал я письменный диалог. Ответ: «Я знал, что вы сюда пошли, так как по этой дороге больше никуда не выйдешь. А когда Рудольф и Думкомф вернулись ни с чем, решил разыскать вас. Собака, которая бегала вокруг, подсказала, где вы». Вопрос: «Зачем вы решили искать нас?» Ответ: «Я думал, советы вам пригодятся. Ведь вы находитесь на бывшей моей даче». «Нет», — улыбнулся он, видя мое недоумение, — «я никогда не владел этой роскошной дачей. Штейнбах был молодой немецкий капиталист. Его имение бомбили. А моя дача — бывший лесной участок». «Очень хорошо, что вы здесь, дядя Отто. Иначе я не знаю, как бы мы отсюда выбрались». Мне вдруг пришла в голову удивительная мысль. «Хотите, мы вас угостим?» Он с изумлением смотрел на нас. Я быстро полез в погреб и вытащил бутылку вина и кусок сыра. Отто радостно расширил глаза. Я налил кружку и предложил ему выпить. «Не надо меня угощать», — писал он. «Я рад уже тому, что вы есть. Вы были для меня кусочком света. Я поверил в вашу победу. Значит, и в нашу». «Ну, куда вы теперь?» — задал он вопрос, который мне самому не давал покоя. «Не знаю», — откровенно признался я. «Помогите нам». Отто начал чертить схему. Она и до сих пор лежит у меня, как святыня. Вырвав листок из блокнота, подал мне и написал. «Я вас провожу до реки Обра, а там вы найдете челнок и поедете по реке. Следите, чтобы река не увела вас в сторону. Тут болото, и очень легко заблудиться. Километров через 100 свернете в Варту». Старый лесничий проводил нас до реки, и мы с Димкой побежали по берегу искать лодку. Я нашел лодку в кустах. Все на ней было в том виде, как оставил хозяин. Видимо, он отлучился куда-то ненадолго. Весла в уключенных, несобранные удочки, банка с червями, небольшой топорик. Я побежал к ребятам. Отто сидел около Левки и гладил его по волосам. Когда я подошел, глухонемой смущенно улыбнулся и, вытащив бумагу, написал. «Может быть, вы оставите со мной Левку?» «Что вы, дядя Отто? Как можно оставить человека, когда он всеми силами хочет домой?» «Боюсь, вы его не донесете. Оставьте». Отто до того умоляюще смотрел на меня, что я готов был заплакать. Пока мы шли к лодке, он все стоял на том самом месте и прощально махал нам рукой. По болотистым притокам Варты. Малыш весело глянул на кита, и кит почувствовал неожиданный прилив нежности к этому человеку, который совершенно не умел плавать и все-таки решился на такое опасное дело. Джек Лондон. Смок белью. Главное было сесть в лодку и успеть отъехать от берега, пока не вернулся рыбак и не зацапал нас. Поэтому мы пронесли Левку подальше от кустов, оставили под надзором белки, а сами вернулись к челноку. Отчаливать старались тихонько, так, чтобы не скрипнула ни одна уключина, и плыли вдоль берега, скрываясь за высокой стеной камыша. Я греб, а Димка сидел на корме и смотрел в сторону кустов, из-за которых мог появиться рыбак. Пока все шло хорошо. Мы подошли к берегу, погрузили Левку. Я с силой оттолкнул лодку и прыгнул в нее с грязными до колен ногами. «Правь, Димка!» — молвил я, направляя челнок вдоль реки. А тут глубоко послышался спокойный Димкин голос. «Смерий!» — сказал я, вспомнив, что мой друг совсем не умеет плавать. Димка с размаху ткнул веслом в воду и чуть не слетел. Оно погрузилось до самого конца. «Я тут потону, как котенок», — улыбнулся дубленая кожа, заставив меня восхититься своим прекрасным самообладанием. Мне представлялось, что лодка движется еле-еле, хотя я греб по возможности сильно. Вода бурлила и пенилась под веслами. Димка мне подгребал, и мы кое-как выбрались на плес. «Смотрите, кто там?» — спросила белка. Я увидел глухонемого. Он стоял под деревом и, сняв картуз, усиленно махал нам, провожая в далекий путь. Чувство глубокой благодарности переполнило меня. Отто не только выручил нас из подземелья, но еще и провожал, следя из кустов за каждым нашим движением. Солнце, поднявшись уже высоко, освещало его рыжие волосы. Лодка вошла под густые кущи камыша, и немец, ненавидевший фашистов, может быть, больше нас, навсегда скрылся из наших глаз. «Прощай, дядя Отто», — тихо произнесла белка. «Хоть ты и немец, а хороший человек». Не прерывая гребли, я рассказал ребятам, что знал про рыжего глухонемого. Они слушали, раскрыв рты. «Что ж ты молчал, молокоед?» — возмутился Левка. На глазах у него появились слезы. «Надо бы взять его с собой». «Он бы не поехал», — предположил Димка. «У него сейчас, наверное, такая ненависть к фашистам, что он ждет, не дождется, когда сможет им отомстить». «Значит, не все в Германии Фогели и Паппенгеймы», — удивилась белка. обводя нас своими голубыми васильками. Есть и такие, что ненавидят Гитлера. А ты как думала? Считаешь, госпожа Бреннер любит Гитлера? Да она измолотила бы его тяпкой за то, что он дает одним наживаться, а других превратил в рабов. Мы с Димкой гребли изо всех сил. Я все время оглядывался назад, вправо, где должен был, по словам Отто, открыться приток Варты. Но болотистая равнина, покрытая редким леском и высокими камышами, тянулась и тянулась без конца и края. Ни одного человека, ни одной избушки. Казалось, мы плыли по какой-нибудь амазонке, где на сотни верст никого не встретишь. Действительно, все здесь походило на Южную Америку, хотя у меня были самые отдаленные представления о ней. Солнце жгло не по-осеннему жарко. Высокие камыши и тростники, стеной окружавшие берега, застыли в неподвижности. Однако там все время слышалась жизнь. То утка крякнет, то еще какая-то птица, то вдруг змея прочертит по блестящей тихой воде едва заметный след. Вдоль берегов тянулись зеленые пятна кувшинок, и белка уже ловила в воде белые лилии и бросала их в лодку. Левка вскинул на нее плутоватые глаза. «Хоронить меня собираешься?» «Не похоронишь. Я дольше тебя проживу». «Ты что это, Левка?» — шлепнула белка парни по руке. «Тебя, можно сказать, жениться везут, а ты про похороны. Мы сначала тебя замуж выдадим. За какого-нибудь молокоеда». Я с интересом посмотрел на Левку. Он ожил. Сидел на носу лодки и, весело блестя черными очами, смотрел на проплывающие мимо пейзажи. Каждая мелочь вызывала у него неподдельный восторг. Он восхищался и речкой, которая не текла, а застыла, как зеркало, и утками, выпархивающими почти из-за каждого поворота, и даже лягушками, таращившими на нас большие выпуклые глаза. «Рыбак!» — вдруг воскликнул Левка, кивая на лодку, приткнувшуюся к камышу. В лодке сидел старый немец в истрепанном картузе, а перед ним лежали четыре уточки, красные поплавки от которых стояли в воде. «Вы зачем лодку Штрауса взяли?» — громко спросил немец. «Что еще за Штраус? И как этот рыбак узнал лодку? Но я, быстро не дав ему что-либо заподозрить, нашелся. Господин Штраус дал нам ее. А почему?» Я взглянул на белку, на Левку в венках из лилий и ответил. «Мы решили лилии нарвать». «Да, лилии здесь чудесные», — отмяк старик. «А вы кто будете?» Я перестал грести, чтобы старик не подумал о том, что мы беглецы. «Мы его родственники». «Вот как?» — улыбнулся беззубой улыбкой старик. «Это что же, вы его сестры Герты дети?» «Да-да», — крикнул я, и, видя, что у старика клюнуло, и он схватился за удилище, снова начал грести. Я быстро свернул вправо, где, как мне казалось, был приток Варты. Лавируя между кочками и камышами, мы стали продираться к чистой воде. Вдруг весло зацепилось за кочку, и лодка сильно накренилась. «Тише!» — вырвалось у Димки, который сидел на корме, не жив, не мертв. «Так, пожалуй, еще опрокинешься», — уже спокойно добавил он. «Черт знает, что за река. Без берегов, без течения. И направо, и налево везде видны только тростники, а между ними на том же уровне стоит вода, неподвижная, как лужа. И плыть по ней — мука. Весла все время цепляются за траву, так что гребешь, гребешь, а продвинуться удается на шаг. Я угодил, наконец, в такую кашу, что, как ни греб, лодка стояла на месте. Отер рукавом пот с лица, растерянно проговорил. «Приехали». Сколько хватало глаз, везде река была затянута элодеей, этой водяной чумой, которая, попав в воду, растет до тех пор, пока не обратит весь водоем в болото. После короткого совещания мы повернули обратно. Когда выплыли вновь в обру, я упарился до такой степени, что не мог грести. Спина болела, на руках вздувались и лопались волдыри. Кровавые мозоли на обеих ладонях были мучительны. «Погребешь немного, Димка?» Я пересел на корму. Димка взялся за весла. Лодка пошла быстрее, и к полудню мы выбрались к тому месту, где Обра сливается с притоком Варты. Я круто повернул веслом, и лодка устремилась на восток. Вокруг, так же, как на Обре, возвышались плотные стены тростника. Солнце уже склонялось к западу, и с левой стороны под ними была глубокая тень. В воздухе появилась масса комаров, которые просто посходили с ума. Они жалили нас не только в руки и лица, но умудрялись впиваться жалами сквозь рубашки. Противный звон все время слышался над нами, и когда я поднял глаза вверх, то увидел словно пляшущую и звенящую тонкую паутину. Вдруг послышался стук мотора. Из-за камышей вынырнула мчавшаяся за нами моторная лодка. Димка испугался и стал грести сильнее, но я его остановил. Не греби быстро. Все равно от них никуда не уйдешь, а подозрение вызовешь. Подъезжай вот к этим тростникам. Мы подчалили, и я, взяв горсть тростник, положил его под себя. Не торопясь, собрал удочку и забросил. — Ну как, клюет у вас? — крикнул из моторки, поравнявшись с нами молодчик в военной форме. — А мы еще не ловили, только пробуем, — ответил я. Военный что-то проговорил другому, сидевшему у руля, и оба громко захохотали. Весельчаки проехали, и у нас отлегло от сердца, пронесло. Вдруг поплавок потянуло вниз. Я схватил удилище и почувствовал, что клюнула большая рыба. Клюет. У Левки вспыхнули глаза. Схватившись за борта, он даже приподнялся. — Поводи, поводи ее, молокоед, — шептал Левка, — а то оборвется. Я вытащил красивого темно-зеленого с красными глазами линя. Лежа в лодке, он громко колотил хвостом о дно. «Забрось еще!» — умолял Левка, когда я свертывал удочку. «Удивительный все-таки парень этот, Федор Большое Ухо. Как будто мы приехали сюда и в самом деле ловить рыбу. Мной владела единственная мысль — лишь бы нас не поймали. Я придумывал десятки историй, которые можно сообщить в случае, если нас хватит. Но не лучше ли выдавать себя за удильщиков? Линь, которого мы поймали, может сослужить хорошую службу. Он будет лишним доказательством того, что мы действительно едем рыбачить. Белка, ты умеешь править? Нет, а что? Иди сюда, я тебя научу, — предложил я, так как видел, что Димка уже выдохся. Белка села рядом. Через каких-нибудь десяток минут она уже могла орудовать веслом и править лодкой. Мы с Димкой налегли на весла и скоро выехали на широкий плес. Куда же дальше? Вправо от нас шла речка, влево тоже была речка, но вдали она сливалась с каким-то озером. Я посмотрел на карту, которую начертил Отто, и понял, что надо плыть прямо. На левом и особенно на правом берегу все время виднелась колючая проволока. Видимо, мы плыли вдоль немецких концлагерей. Кое-где возвышались деревянные вышки, с которых, наверное, смотрели пустые глаза гитлеровцев. И везде колючая проволока не доходила до реки, а кончалась где-то в болотах, вроде тех, по которым мы пробирались к реке Обре. «Эх, пообедать бы», — сказал я. Мы проголодались, но надо было уплыть как можно дальше. «Ничего, не маленький, не умрешь», — ответил Димка и снова приналег на весло. Послышался гул, и двойная шеренга самолетов прошла куда-то в восточном направлении, очевидно, на фронт. Самолеты шли низко, и хорошо были видны черные кресты у них на хвостах. Уже к вечеру, измученные до нельзя, с натруженными руками, мы пристали к лесистому берегу. Где-то левее мелькали огоньки, не то села, не то города. Я посмотрел на схему и убедился, что мы находимся против города Вольштин. Для нас города были страшнее пустыни, и поэтому мы решили, несмотря на тучи кровожадных комаров, переночевать здесь, на берегу. Вытащили из лодки нашего раненого, рюкзаки. Димка нашел в корме топорик и нарубил в лесу веток, на которые мы и уложили Левку. — А ну, ребята, давайте сюда топливо, — как можно бодрее крикнул я, хотя сам валился от усталости. — А не опасно? — спросил предусмотрительный Димка. — Ничего. Скоро у нас вспыхнул костер. Белка сбегала с котелком по воду, поставила ее на огонь. — Чем будешь кормить, хозяйка? — спросил Димка. В свете костра он казался большим и сильным мужчиной. — Думаю, вскипятить чай, — усмехнулась Белка. Она усмехнулась, потому что все знали, никакого чая у нее нет. — А поужинаем сыром. Разослав на ветках полотенце, Нюра вытащила сыр и маленький кусочек хлебца. — Ешьте сыр. Хлеба осталось чуть-чуть. Так что хлеб будет есть только Левка. Что ты все, Левка да Левка. А я, может, не хочу хлеб. Может, мне сыр нужен. — Большое ухо, ты же у нас больной, — погладила Нюра Левку по голове. — Ешь, пожалуйста, и хлеб, и сыр. — А я один не буду, — упрямо твердил Левка. — Давай еще голодовку объяви, — спокойно возразил Димка. Мы все расхохотались. Смеялся и Левка. — А что? И объявлю. Вот попробуйте меня тогда вылечить. — Вылечим, Федор, большое ухо. — Вылечим. Белка принесла котелок к кипятку, и Димка стал его отхлебывать, чтобы не так сухо было во рту от сыра. Все больше холодало. От воды поднимался туман. Тучи комаров звенели над нами. Белка стала укутывать Левку в какие-то рубашки и заваливать ветками. Димка принес еще охапку хвои, расстелил у костра и лег спать. А я пошел к лодке и улегся на корме. Нельзя же было оставлять наш транспорт без присмотра. Еще кто-нибудь угонит. Вверху снова загудели самолеты. Судя по удаляющимся красным огонькам, они шли на восток.